Марафон «Танцующие атомы» и вебинар. Первый знаменательный вебинар. Так, все, запись пошла. Перед вами картинка сейчас Арнольда Эрота. Вообще такая сексуальная у него фамилия, девочки. И действительно, мужчина очень такой харизматичный. Он написал труды, он был исследователем, ученым. Я вообще всем рекомендую его книги почитать обязательно, чтобы у вас отложилось все прям по полочкам, как, да что. Но вот вся наша система с вами практически вся основана вот на его бессолидистой диете. То есть он говорит о том, что в мире есть всего два вида пищи. Одна, которая образовывает слизь у нас, а другая, которая у нас не образовывает никакую слизь. Слизь — это вот все вот эти вот сопли, что выходит из нашего организма. Это и многие слизи, они просто не выходят никогда. Но хорошо, когда они просто выходят. То есть мы, когда заболеваем, что мы делаем? Да, у нас сразу насморк проявляется. Мы сразу начинаем со всех сторон, в общем, чувствовать вот этот вот слизь, которая выходит. И он предположил, что, как бы предложил даже, не предположил, он предложил и доказал, что если питаться, больше включать в рацион такого, что не создает, всем привет, что если не создает еда этой слизи, то, в принципе, можно прожить подольше и не мучить свои органы никакими изнутри соплями. В этом плане я сначала так присматривалась ко всему, потом поняла, что это действительно логично, и начала, вот можно сказать, что он меня вдохновил на сыроедение, да, но со временем, чем больше я сыроедила, тем больше я понимала, что не должно быть никакого фанатизма. Я по-прежнему сыроед, я не ем ничего почти 4 года уже, ничего на огне, но я это делаю по другим причинам, не потому что я соблюдаю эту бессолидистую диету, потому что просто мои тренировки стали лучше, и мое восприятие вообще как бы всего на свете мне нравится, я не хочу с этой скорости съезжать. Но для всех остальных моя система, вот как диетолог, да, я всех людей консультирую, и я всегда придерживаюсь в своей работе золотой середины. Я не люблю никакого фанатизма. То есть самое главное – это не питаться постоянно без слизистой диеты. Самое главное – это блюсти вот этот баланс, да? То есть делать все так, чтобы не слишком много в нас было вредного и не слишком много полезного, потому что слишком много полезного тоже нехорошо. Я, например, очень сильно изменила свое мнение вообще обо всем вегетарианстве, о сыроедении, когда познакомилась с людьми, которые сыроедили по много лет, и увидела, какие они, увидела их образ жизни, и у меня после этого много чего стало на место. То есть я перестала идеализировать вообще питание, потому что видела сыроедов совершенно, кто не дружит с головой, видела всяких разных людей, кто вроде бы питается полезной пищей, но продолжает чем-то болеть. То есть и поэтому вы получили картинку, самую главную картинку, да, где вы видите, все видели эту картинку, где у нас разделение идет аватар, наше тело, и энергия сознания. Все видели эту картинку? Поставьте плюсики. Вот, отлично. Вот эта картинка, вообще, как бы она должна прям встроиться в вашу голову. Мы сейчас занимаемся с вами и аватаром, и сознанием. То есть это марафон, когда вы подключите сразу биохимию своего организма на уровне аватара вашего, да, и подключите также ваше сознание. Мы займемся также и подсознанием, и всем на свете. Мы просто все, что существует в этом мире, все включим в работу, чтобы у нас точно 100% был результат. Так вот, чем мне понравился Арнольд Эрот? Чем состыковались его знания с нумерологией, которую я постоянно изучаю? Вы знаете, что я уже много лет этим занимаюсь. И я видела, что есть люди, у которых отличная энергия, и которые могут есть все что угодно, и реально живут долго. Любого долгожителя возьми, у него будет сильная энергия по матрице. И есть люди, которые как бы, ну вот, не дано им, да, и что это вообще происходит. И Арнольд Эрет сказал в своей книге, написал, что есть такие вещества, энзимы называются, это ферменты. В общем, вот эти вот ферменты, они, количество их абсолютно ограничено. То есть, допустим, у Светы там 15 ферментов по жизни, и больше, и меньше их не получается сделать. То есть ты с ними так, такая родилась, да, вот с таким количеством. У меня там, допустим, 8 ферментов. И все это на всю жизнь дано. То есть вот эти вот энзимы, они как бы, знаете, волшебная пыль такая. Вот, и если у тебя там какое-то маленькое количество этой волшебной пыли, этих ферментов, то ты, соответственно, больше болеешь и меньше живешь. Вот, но получается, это вот как деньги, да, то есть вот столько-то у тебя денег, ты можешь их потратить, больше не заработаешь. Их нельзя больше заработать, то их нельзя, энзимы, увеличить. Энзимы – это ферменты, это сложные такие белковые структуры, которые помогают расщеплять нашу пищу, которые помогают превращать пищу в энергию, которые занимаются тем, что они набрасываются на все сложное и начинают это распределять, и как бы у нас получается хорошая усвояемость. То есть усвояемость. То есть получается, что вот если вы видели, как строится дом, да, когда привозят там отдельно, привозят там какие-то деревяшки, какие-то кирпичики, в общем, все привозят отдельно, все там по стопочкам стоит, и строители подходят и берут там, например, кирпичи и строят кирпичный домик, а потом берут там доски и делают крышу. Как-то так происходит, да? А в основном там люди так не питаются, если представим, что вот этот дом, это вот как наше питание, да, то есть, например, вот я сейчас моноежу, и я вот кладу в свой организм ананас, больше ничего не кладу. Ну и моим ферментам там понятно, что это просто ананас, что, значит, к этому ананасу должны подойти, то есть он как бы говорит фа с тем ферментом, и на меня набрасываются те ферменты на эту пищу ананас, которые отвечают именно за расщепление ананаса. То есть он не пустит ферменты, которые ответственны за какие-то другие продукты, потому что там ананас, там нет других продуктов. И то же самое происходит, вот я сравниваю метафору со строительством дома. Если вдруг мы питаемся смешанной едой, то есть там присутствует, представляете, как, например, там ананас, курица, да, тот же самый салат, майонез еще, допустим, и все это вместе погружается в наш организм, то организм каждый раз в шоке. И почему я не за то, чтобы все вместе смешивать? И поэтому он выделяет целую кучу ферментов. То есть и у людей, у кого огромное количество этих ферментов при рождении, то есть сильная энергия у людей, крепкое здоровье, они могут переварить все, что угодно. Да, оливье, точно. Они могут переварить все, что угодно. Эти люди, им можно дать вот, не знаю, там банку просто из-под пепсикола, они, мне кажется, ее переварят. То есть у них такое количество этих энзимов, что им можно расслабиться и жить спокойно. Поэтому говорят, ты знаешь, слушай, он курит, пьет, он всякую фигню ест, а ему 95, и он даже вообще и смерть ему не дышит в затылок. Как такое может быть? Вот так, потому что у человека врожденное количество энзимов. И это показано в нумерологии, почему я ее просто обожаю. Это там прям в цифрах это все есть. То есть количество, я могу примерно даже сказать количество этих энзимов по матрице. То есть сразу видно вообще наши способности, потенциал наш. И что мы собираемся дальше делать, как мы собираемся, можно все в принципе предсказать. Да я сама в шоке. То есть получается, что я вам сказала, что в нашей группе нет людей с сильной энергией. Я и не ожидала их увидеть, и я их и не вижу, потому что они никогда не ходят на такие марафоны. Мы таких людей здесь... Не-не-не, я прям точное количество не скажу их, я примерно могу предположить, что уровень там выше среднего или вот такой вот. То есть берем, например, 100% это когда человек с огромным количеством энзимов, когда он долгожитель, и как ноль, как человек, который там еле живет, да, вот, например, вот ваш преподаватель Оливия по матрице так вообще еле живет. Если бы я не перешла на вегетарианскую еду, плохо было бы дело. Так что предложил этот Арнольд Терет? Он сказал, что, товарищи дорогие, у кого мало этих энзимов и у кого бы вообще беда с тем, что природа обделила, пожалуйста, просто питайтесь растительной пищей. Эта вся пища, она не вызывает слизи, она не окисляет организм, не делает никаких соплей внутри. То есть она просто как заходит, так и выходит. Очень даже, ну то есть мы не должны расплачиваться своим здоровьем за эту еду. А в других случаях получается, что как бы мы съели, вот допустим, жареную картошку, да, а цена такова, что мы расплатимся своими энзимами, они погибают. То есть есть определенное количество этих энзимов, и если мы питаемся каким-то фастфудом, и что там уже эти фастфуды, вот, например, питаться молоком, да, я вам всем пишу про картинку, вот это вот яды и полезные вещества, вы все во второй части увидите эту картинку, какие у нас яды, вообще, что они с нами вытворяют сейчас в 2017 году, и какие заменители. Так вот, если мы просто будем пить молоко с утра до вечера, вот наше современное молоко, я не говорю про молоко в 50-х годах, то есть наши бабушки, наши мамы, они до сих пор своим сознанием, те, кто вот молоко покупают, до сих пор и пьют их, обычное молоко из магазина, они до сих пор своим сознанием живут в 90-х, 80-х годах. Они не понимают, что творится сейчас на фабрике. То есть там от молока ничего уже не осталось, как и от мяса. Мясо шпигуют всякими гормонами, антибиотиками. То же самое делают с молоком. И там, в общем, у меня есть отдельные целые презентации по вреду всему этого. У кого есть дополнительное время, те могут слушать внимательно все это, смотреть и ужасаться от того, что они ели, что они пили. Так вот, и количество энзимов... Нет, никакое количество слизи не полезно, Маш. Мария спрашивает, какое-то количество слизи вроде как полезно, защита от инфекции, увлажнение слизистых. Нет, на самом деле, вот то же самое звучит вопрос, какое-то количество соли ведь полезно? Ну, конечно, это количество соли или количество слизи мы просто автоматически получаем. Мы из той же воды и из тех же, например, помидоры. Я раньше не верила, что мы получаем соль откуда-то, если не из соли. Я думала, что раз нету соли, то значит мы ее ниоткуда не получаем. То есть если я не ем ее, то откуда я ее получу? Оказалось, в помидорах, в тех же самых овощах очень много соли. Мы ее туда получаем. Слизь там же можем найти. Например, вот эти вот овощи и фрукты, которые выращены с удобрениями, да, то есть с химическими какими-то очень вредными удобрениями. Возьмем все самое вредное. И когда мы их едим, Маш, получается, что мы уже автоматически, как бы мы думаем, что они полезные, а они выращены совсем неполезным образом, и получается, что там образуется эта слизь. Мы-то ее не видим, но она есть. Поэтому однозначно слизь будет в организме. Единственный вариант, чтобы ее не было, это нужно просто завести свой огород. Есть только то, что ты сам себе вырастил, и ты точно знаешь, что там слизи не будет. Тогда действительно... Соль есть во всех продуктах, вообще просто везде, соль есть повсюду. И, девочки, если вы хотите постранить быстро, ну вот прям вот быстро-быстро постранить, в ближайшие 2-3 недели скинуть как минимум 5-6, а то и 15 килограмм, у меня одна девочка скинула 15 килограмм за 3 месяца, только потому что отказалась от соли. И соль на самом деле, от нее пухнет весь организм. И у меня есть отдельное видео, где я говорю про соль, про воду. Вы, некоторые из вас, посмотрели это видео. В общем, не будем сейчас отвлекаться на соль. Мы сейчас говорим о том, что энзимы вот эти вот, они у нас на НДВ большинство овощей и фруктов из Китая. Это вообще яд, все правда. Поэтому в зимний период мы едим мало овощей и фруктов, а зря. Ты знаешь, вот апельсины есть везде. Мне очень нравятся апельсины. Их действительно очень сложно что-то с ними ужасное вытворить, с этими апельсинами. Поэтому я за то, чтобы мы ели какие-то закрытые продукты. Например, ананас, он закрытый, кокос, он закрытый, апельсин закрытый, да, то есть они какие-то закрытые идут, то есть реально шкурка на них есть. И вот это вот более-менее спасает. Ну, давайте так, про соль мы поговорим в следующий раз, девочки. Сейчас я рассказываю про эти энзимы, и у нас тема такая, что вы должны проникнуться темой, что у каждого из нас есть вот это сокровище, волшебная пыль, которая в нас есть. И вот эта вот волшебная пыль, ее количество ограничено. И это как раз-таки те самые ферменты. И когда мы засовываем в себя всякую ерунду, мы расходуем, мы как бы, вот знаете, просто берем и тратим. Вот у вас у всех есть карточки, да, с деньгами, и вы знаете, какое количество там денег есть. То есть примерно догадывайтесь. Так вот, представьте, что вы просто не зарабатываете, и вы только тратите, тратите, тратите. Заработать невозможно. Не очень разобралась, слизь образуется, когда энзима не справляется с едой. Она, в принципе, всегда образуется. Слизь, она вообще зашлаковывает весь организм. Справляются, они не справляются. Она, в принципе, по умолчанию образовывается, если мы питаемся слизистой пищей. Всем привет еще раз. Она всегда образовывается. То есть слизь, она в принципе образовывается. Я говорю, что даже вот у меня, я ничего не ем не полезного. То есть мое питание действительно, оно состоит из растительной пищи. И у меня 100% есть слизь. Я прям чувствую ее. Каждые 4-5 месяцев начинаются какие-то насморки. Например, я там объемся каких-то там огурцов. Оказывается, их неправильно удобряли, не как мне надо было. Хоть у меня проверенные поставщики. Все равно у меня есть эти слизи. Куда от них не деться. Я говорю, энзимы совсем другая. Давайте теперь энзимы не путать вместе со слизью. То есть энзимы у нас это количество наших ферментов. Оно неизменное, дается при рождении. То есть что мы можем с ними сделать? Мы можем либо их расходовать, непонятно как, и убивать их, да, их будет все меньше и меньше, либо мы можем поддержать это количество. То есть мы можем, мы не можем их увеличить, но мы можем их поддержать. Как вам такая идея? Мы просто возьмем и теперь будем поддерживать наше количество энзимов. И даже с маленьким количеством энзимов, 100% я встречала таких людей, у которых вообще нет энергии, у них нету количества энзимов много, то есть там совсем чуть-чуть по матрице. И они умудряются прекрасно себя чувствовать, и у них высокий уровень жизни, и много лет, и они прекрасно выглядят. Я таких видела. То есть это действительно реально, реально. И поэтому мы этим занимаемся. То есть что мы будем делать? Мы будем сохранять то, что дала нам природа. Наш организм, он очень мудрый, очень вообще настолько вот он неубиваемый, я бы сказала. Наш организм реально неубиваемый, потому что то количество ядов, которые мы пихаем, которые вот лично я пихала в себя, хотя я ела всегда вроде бы полезную еду, но что такое полезное, я поняла только потом. То есть я называла полезную еду молочкой, например, а молочные продукты уже давно не являются полезной едой, потому что они изобилуют гормонами и антибиотиками. А молочка может быть полезной едой только если вы заведете свою козу и с ней как бы живете, и вы знаете точно, к ней никто не подходит со шприцами, тогда, может быть, она еще будет полезной. Так. Ну что, и следующая тема у нас какая? То есть R это мы изучаем, и теперь вы знаете в своем сознании, что есть такая тема, как вот эти ферменты. Вот они, посмотрите на них. Вот эти ферменты, они выглядят примерно вот такие же, как белковые соединения. И да, все правильно, чем проще. Поэтому я за то, чтобы мы ни в коем случае не мешали. То есть я вообще, когда вижу фрукты вместе с тортами, подают на детские праздники, у меня будет отдельное видео по совместимости продуктов. Вы все это подробно там увидите, посмотрите с картинками, все это дело запомните, даже будут таблички такие. И у вас это все впереди. Просто хочу сказать к слову, что когда мы начинаем мешать, это все равно, что мы строим дом из целой кучи. То есть рабочие в данном случае рассматриваются как энзимы, да, представьте, что рабочие это вот наши энзимы. У нас их определенное количество, например, там 15 рабочих, да, и мы привозим пищу ему, то есть строительные материалы, и там все вместе сложено. То есть все вместе, как свалка, как какая-то вообще просто свалка жуткая. И в ней все намешано, да, там и это, и то. То есть и торт Наполеон, и фрукты, и колбаса тебе. Еще все залито сверху кока-колой, там, и чаем с кофе, и что-нибудь там, и рыба еще соленая. Когда рыба едят вместе с мясом. Или еще что-то. И просто и эти рабочие, они в шоке вообще. Понимаете? И у них нету у них медитации, нету у них сигарет, у них вообще ничего нет. Они должны с этим как-то бороться, не, брать и разбирать это все. И они начинают пытаться вообще это все разбирать, и они в ужасе. Конечно, они убиваются. Вот. Поэтому я за то, чтобы мы все-таки начали приучать себя как-то кушать отдельно. И особенно вот на этой неделе я ничего от вас не требую. Никакого раздельного питания. На этой неделе я требую от вас только антиоксиданты в большом количестве. Это имбирный чай. Это самый знаменитый антиоксидант в мире. Он вылечивает даже людей с онкологией. Причем в последней стадии им всем рекомендуют добавлять постоянно в еду, повсюду и пить имбирный чай. Потому что мощнее антиоксиданта я не видела. То есть куркума, которую я вам сказала, это на первом месте стоит, и имбирь. Вот эти вот два вещества, куркумин и имбирь, и вот эти два вещества, которые просто людей поднимают на ноги, потому что антиоксиданты очень мощные. Так, и следующий у нас раздел такой, что мы должны также проникнуться темой. Антиоксиданты – это такие, знаете, как я рассказываю своим детям, это такая армия целая. Она залетает в наш организм и начинает чистить, убираться. То есть это такие уборщики, которые борются с нашими свободными радикалами. В общем, это тоже все биохимия. И чем больше у нас антиоксидантов, все питание, которое вы получите у меня на курсе, и все меню, оно как раз-таки ориентировано на огромное количество антиоксидантов и поддержание этих энзимов. То есть ваши рабочие, они выдохнут, фух, скажут, слава тебе, Господи, эта женщина наконец-таки догадалась не сваливать все в одну кучу или валить все в одну кучу, только то, что мы... То есть по нашим кучкам, например, там, что с картошкой можно только есть овощи или там наоборот. То есть вот эти вещи, то есть какие-то группы раздельного питания прекрасно усваиваются энзимами, и вы, получается, деньги не будете тратить зря, потому что больше всего удивляет, что люди, они едят все вместе, в одну кучу, а потом думают, что это как-то еще запивает это все дело витаминами, минералами, и в итоге получается, что это все идет прямиком в унитаз, но они почему-то думают, что это все усваивается. То есть это ничего не усваивается, все идет прямиком в унитаз. И мы сейчас говорим об усвояемости, да? Что когда у тебя хорошо работает кишечник - это основа здоровья, как и позвоночник. То есть позвоночник и кишечник - это вот. Как бы вообще они, это как индикатор, знаете. То есть скажи мне, в каком состоянии твой позвоночник и твой кишечник, и я скажу, сколько ты протянешь вообще. То есть сколько тебе осталось и как тебе осталось жить-то. Потому что это обо всем говорит. Вы получили эту картинку, диагностика аватара. И вы уже можете сами сказать про себя, то есть примерно знать, на каком вы сейчас уровне. Самое главное, на каком бы вы уровне не были, на каком бы человек вообще в принципе не был уровне, где бы он там себя не ощущал, в каком бы состоянии не был, знаете, что у нас организм очень сильный, очень мудрый и очень быстро может себя вылечить. И это все знают. Поэтому в сыроедение сейчас кинулись просто весь мир. Оно становится очень популярным, потому что люди начинают понимать, что это такое. Это вообще новый уровень жизни. То есть чем больше у нас овощей и фруктов именно в сыром виде, тем быстрее исцеляется наш организм от этих всех слизей, про которые я говорю. То есть включается самоисцеление. И еда, вот вы видите картинку, да? Это не, еда – это вообще это огромная такая самая, я считаю, самая важная тема для всего человечества, потому что еда, она влияет на наши ДНК, она влияет на наше здоровье и на наши ДНК. То есть то, что вы сейчас едите, и вы, например, родите ребенка через 10 лет, это будет его ДНК. И то, что мы сейчас едим, отразится в ДНК наших внуков. однозначно. То есть мы как бы вообще вот этим фастфудом перекроили все ДНК. То есть вот как начался фастфуд, так и начались проблемы со всякими людей. В канцерогены, когда начали, знаете, вот эти жиры пошли. В общем, основная проблема пришла от химии. Везде. Так, следующая картинка у нас. Значит, получается, что делаем вывод и переходим к следующей теме, что когда вы кушаете, в работу подключаются энзимы, да, они обожают, когда мы питаемся раздельно, они обожают, когда мы питаемся ясной такой, бесслизистой пищей, чтобы им легче было переваривать все это, усваивать. И последний момент, что все, что вы едите, попадает реально в вашу ДНК. То есть это информация. И сейчас мы переходим как раз-таки к теме, что еда – это прежде всего и вода, и вообще это все информация. Кто не смотрел мое видео про воду? Есть такие? Вот я вам всем рекомендую посмотреть видео про воду. Я там очень-очень вы все не смотрели или смотрели? Я так понимаю, все смотрели, да? Надеюсь на это. Вероника не смотрела. Окей, девочки, кто не смотрели? Посмотрите, пожалуйста, потому что я понимаю, я, конечно, там маху далась на 40-50 минут. Я когда закончила видео, сама была в шоке, что так долго, много разговариваю. Хотела бы я, конечно, я к этому иду, чтобы быстро говорить и все по делу. Но, в общем, все, кто посмотрел, у всех большие изменения. Мне постоянно пишут в WhatsApp, что купили дистиллятор, купили ионизатор, жизнь стала лучше, перестали задыхаться, прошла аллергия. В общем, посмотрите видео, оно, правда, очень классное. Там я рассказываю много про воду и про... Спасибо, Свет. И рассказываю про то, как заряжать воду. То есть я показываю конкретно, как это делать, как ее заряжать своей информацией. В общем, о чем я сейчас говорю? Что еда и вода у нас – это информация. Информация идет причем на всех уровнях, как в сознательном, энергетическом, так и... Я пришлю ссылку еще раз. Я присылала ссылку вот буквально сегодня Юле в нашем телеграме-чате, и Юля там написала спасибо, поэтому она там есть, я могу еще раз переслать это на моем канале YouTube. Вот, в общем, о чем я сейчас хочу сказать. Если это информация, и то что нам нужно делать с этой информацией? Во-первых, мы ответственны за нее, что мы кладем в себя, да, внутрь. Во-вторых, эта информация идет на всех уровнях. Вот посмотрите сейчас следующую картинку, да? Девушка нюхает. Я не могу назвать себя 100% вегетарианцем, потому что я готовлю почти ежедневно, где-то через день точно я готовлю детям то рыбу, то индейку бывает. И когда приходят друзья, например, недавно я приготовила баранину, делала плов, и я спокойно готовлю мясо. И когда я готовлю какие-то продукты, вообще всякие разные, я питаюсь. То есть что это означает? Что 80% нашего питания составляют запахи. То есть пока я готовлю какие-то продукты, даже которые там, я мясо там, допустим, не ем много-много лет, да, вот я все равно продолжаю им питаться через запахи. То есть любую еду, которую вы готовите, 80% питания составляет именно запахи. То есть начинает включаться наша биохимия организма и вырабатываться все ферменты, и причем они уже так вот все активненько переходят, что как будто бы вы это уже и съели. То есть получается, что пока я готовлю деткам или еще кому-то, я этим питаюсь, насыщаюсь. 80% идет сразу на запахи. То есть из 100% еды, да, вот, которую вот вы получаете, 80% это запахи. Представляете, как это здорово? То есть это говорит нам о том, что мы можем на кухне насыщаться всем необходимым. То есть и люди, которые не готовят, а есть такие, которые у нас не готовят, вообще не готовят. У кого свой повар... Или там муж готовит, и вы вообще не подходите на кухню. Есть ли такие у нас девочки? редко. Вот, смотри, Вероник, дело в том, что для женщины это очень важно вообще, в принципе, готовить. Мужчины тоже хорошо готовят, но для нас это прям важно, потому что мы должны насыщаться. Если вдруг ты не можешь готовить, тебе некогда, то нужно хотя бы просто эфирными маслами насыщаться. То есть можно просто нюхать эту еду. Когда ты кушаешь, перед тем, как поесть, вот просто откусить, да, ты должна просто взять эту тарелку, вот я мечтаю о своем ресторане, однажды я его открою, и у меня в моем кафе-ресторане, да, все правильно, сидит и нюхает, это такой кайф. В общем, получается, нужно просто приходить в то место, где готовится, и там много-много нюхать. То есть я мечтаю о своем кафе сделать такую систему, чтобы людям приносили... Да, полезно, реально полезно. То есть, чтобы людям приносили все с закрытыми крышечками, знаете, как показывают в кино, да, то есть приносят блюдо и открывают прям там, на столе. Вот так нужно делать. То есть нельзя эти моменты пропускать. Я к тому, что вот вы, например, готовите, семья у вас ожидает. Запахи идут по всей квартире, по всему дому. И желательно, чтобы вот эти запахи, они прям сохранялись и прямо подавались, чтобы вы открывали там эту кастрюлю с борщом там или еще с чем-то прямо вот перед ними, чтобы они вдыхали. То есть пока они вдыхают, ваши родные, пока вы сами вдыхаете, вы насыщаетесь. То есть вы реально питаетесь этим запахом. Это по-настоящему происходит, и есть очень много исследований, которые подтверждают, что мы питаемся запахами. Действительно, у нас для этого как бы нос и есть, обоняние. И 80% для тех, кто вот у вас аппетит есть, да, какой-то, например, и повышенный, то я рекомендую вот просто начать готовить. Я когда готовлю, вообще есть не могу. И обычно говорят, что женщины... Да, да, точно. Ты, получается, что ты может быть, бесишься, потому что ты ешь, может быть, ты не хочешь есть эту жареную рыбу, а тебе приходится ее нюхать, ты ее ешь. То есть, грубо говоря, что ты питаешься, например, вот я иду по улице, да, и там всякие вот запахи каких-то бургеров, и вот иногда я даже прям вот ловлю себя на удовольствие, думаю, ну, господи, какой же кайф, что они есть, эти бургерные. Я просто, вот если мне хочется фастфуд, я просто подойду, понюхаю, и все, я насытилась. Я действительно вот съела сейчас гамбургер и пошла. Я съела без затрагивания этих энзимов. То есть получается, что это очень здорово для нас, людей осознанных, питаться такой едой, любой, всякой разной. Например, захотелось вам картошки поесть, да? Я к тому рассказываю, чтобы мы брали от этого именно пользу для нас, что нам знание это дает. И вот сейчас я вам рассказываю про то, что 80% это запахи. Это значит, что мы можем насытиться любым запахом, не надо отворачиваться. Например, те же самые пельмени вам захотелось или еще что-то прям ужасно вредное. То мы просто готовим все это дело соседям там, или кто захотел эти пельмени. Я не знаю, кто что захотел. Мне прям вот помню, безумно захотелось сосисек пару лет назад. Я накупила самых лучших сосисек и спрашивала всех, звонила, кто хочет вообще, никто не хотел. И я пошла собак накормила сосисками. Ну вот этот запах, я им насытилась. Поэтому 80% всегда помните, что реально сами, когда готовите, вы разве сами хотите кушать? Вот давайте ответите мне на вопрос. Да, да, надо почаще, кстати, говорить, ты права, да. Я говорю вслух. Девочки, чтобы слушать записи, чтобы было понятно, нужно все говорить вслух. Девочки, что пишут мне? Да, хочу, обычно нет, иногда хочу очень. Нет, я даже не пробую ничего, хочу. То есть кто-то хочу, кто-то не хочу. А у меня тоже по-разному бывает. Ну вот когда я много готовлю, девочки, вот прям у меня бывает, например, вот на Новый год вообще тусы были каждый день. Приезжали и родственники, и друзья, я сама ездила. И просто я готовлю с утра до вечера, и получается, что я-то столько не съем, и оно вот прям пресыщение шло, то есть я вообще ничего не ела практически, то есть было пару дней, что даже ничего не хотела есть. Насыщение идет запахами, это 100%, это биохимия работает. Поэтому, если вдруг вы хотите есть, я рекомендую там выпить имбирного чая или там чего-то легкое съесть и продолжать готовить, и у вас будет состояние насыщенности, то есть насыщенности, что я наелась, а в то же самое время еда не попала в организм. То есть индимы мои не работали. И пока у меня, как вы помните, я не знаю, вы получали уже картинку или нет, я не помню, что каждый раз, когда вы остаетесь без еды, ваш организм между едой, в этих промежутках между едой, наш организм усваивает все, что мы в него положили, и если пролонгированное действие продолжается, то есть, например, я не ем ничего 12 часов, то когда это происходит, он начинает сразу же все подчищать, убирать. И есть такой феномен, вообще просто исследования идут сейчас массовые, тема стала очень популярной, высветили ее наконец-таки, называется аутофагия. Это такой феномен, когда при голодании начинает происходить такая генеральная уборка. То есть все клеточки убираются и подчищаются, и в итоге человек выздоравливает, человек стройнеет, и человек просто преображается на глазах. Это вот как раз-таки целительная сила голодания. И когда мы, чем меньше мы кушаем, тем больше и сильнее исцеляется наш организм. И тем радостнее прыгают вот эти вот энзимчики наши, да, то есть они прям счастливые, такие: о боже, эта женщина нам ничего не кладет. Слава тебе, Господи, можно же отдохнуть, там, маникюрчик сделать. Нет, я голодания ни у кого не провожу. Я никакой не фанатик этого всего. В общем, смотрите, какая у меня философия насчет всего этого. Что мы просто делаем это естественно. Первое, что мы с вами сделаем, мы после 5 не будем кушать. То есть сначала не будете кушать после 8, потом после 7, постепенно после 5. То есть идеально, если после 5 мы ничего не кладем внутрь себя. Почему? Потому что у нас есть поджелудочная железа, и в 5 вечера она прекращает работать вообще, девочки. То есть она просто уходит. Ей пофиг вообще, что там... положили мы в нее вечером после 5, не положили, все лежит. Вот вообще вся еда, она просто лежит до следующего утра, до 6 утра, начинает работать с 6 утра, ну, по всем биоритмам. И получается, что как бы начинает там вообще что-то там, вот это вот то, что полежало, она начинает к этому присматриваться. И получается, что вечером есть никому нельзя. Вот хочешь прожить меньше и чтобы убить свои энзимы, питайся по вечерам. Поэтому самое главное подарок, который вы себе сделаете, мы все себе сделаем, если мы по вечерам ничего кушать не будем после 5. И вот этого уже, в принципе, достаточно. Если голодать, я утром не могу есть, пишет Мария. Получается, у меня будет 2 приема пищи за день максимум. Да, дело в том, что вот утром тоже можно давать своему организму отдохнуть, и не надо кушать, если не хочется кушать. Я за легкие завтраки и за фрукты по утрам. Но последний раз ты должна поесть, вообще как бы к этому ты придешь постепенно. То есть ты можешь сейчас и в 7 вечера кушать, но постепенно будем с каждым днем поднимать время до 5. Получается, что наедаться нужно там максимум в 4 часа. То есть 4 часа это последний вообще как бы прием пищи, и все, после этого переходить на чайки. А я не могу наесться на обед, пишет Лена. На обед после этого работать нереально. Если вечером не поешь после 17 часов, тогда с утра будет зверский аппетит. Все правильно. Да, с утра будет зверский аппетит. И это первое время так будет. Дело в том, что Катя пишет, когда я не ем, если я не ем, когда я чувствую голод, очень болит голова. Все правильно, потому что начинается очищение, начинаются побочные эффекты. И вот поэтому я совершенно не могла. Вы знаете, как у меня было? Сейчас я вам расскажу. У меня было так, что я больше 2 часов я не могла не есть. И причем меня кормили так с детства и говорили там... У меня падало настроение, я всех ненавидела. Я была просто как мужик. Вообще просто 2 часа проходит, все, если я что-то не поем, я сейчас всех кого-нибудь убью. У меня болела голова, я падала в обморок, что только со мной не было. То есть я думала, что мне... то просто нужно каждые 2 часа есть, и все будет хорошо. Вот. В итоге я поняла, что я когда начала читать, все это изучать, слава тебе, Господи, начала обрастать знаниями и анатомией, физиологией, я поняла, что это все, оказывается, включается чистка организма, и поэтому мне так некомфортно. То есть это все тренируется. И я начала встречать людей, которые тренировали свое ощущение. Сейчас мы про это поговорим, девочки. Девочки, ты спрашиваешь, что делать, если вечером встреча с друзьями? Вот, и давайте я договорю эту мысль свою. И я хочу вам сказать, что это все тренируется. Я не могла продержаться больше 2 часов, но я натренировалась до такой степени, что я провела 30 дней без еды. Вообще 30 дней. И я не делала это фанатично. То есть я это делала так. Сначала тренировала себя на 5 часов, потом на 6 часов, потом на 7 часов. И в конце концов, постепенно-постепенно я поняла, что все, мой организм натренировался. И у меня, естественно, пошло голодание, хотя я совсем не собиралась голодать. Конечно, я пила воду, да. И там самое главное при голодании, как выходить из голода. Это вообще отдельная тема. Я не за голод. Почему не за голод? Потому что вот лично у меня, несмотря на то, что я готовила свое подсознание к этому очень долго, 3 года я готовила, несмотря ни на что, у меня организм очень сильно перепугался. То есть перепугался так, что теперь меня не заставишь вообще голодать. То есть максимум я могу теперь неделю выдержать, и как бы мне страшно. Потому что, да, вот пугает это, потому что наш организм, наши клеточки, если долго не поступает еда, они как бы там уже убрались, почистили, как бы и ждут уже, все нормально, типа давай кушай, а ты не кушаешь. И у них приходит состояние, что хозяин решил, что пора умирать. И вот это состояние как бы не очень хорошее. Вот, поэтому я за то, чтобы делать это все естественно, и вообще ни за насилие. То есть мы должны прийти к тому, чтобы после 5 мы не ели. Это однозначно круто. Вам понравится это. Вы будете просыпаться по утрам, если вы целый вечер ничего не ели, вы по утрам будете просыпаться, вот вы как стеклышко просто. У вас будет много энергии. У вас будут свежие мысли, у вас будет потрясающее ощущение себя, своего кишечника, у вас будет потрясающая сексуальность повышенная. Вы полюбите просто жизнь. Вот если вы просто по вечерам не будете есть. И это вам так понравится, что вы перестанете есть вечером. В общем, как теперь обойтись другой проблемой? То есть первое, что вы сейчас поняли из всего, что я говорила, что мы все тренируем, да? И никакого фанатизма, мы тренируем все. Никакого насилия. То есть если я сейчас вам скажу все, девочки, после 5 не едим, ну я не знаю, сколько вы продержитесь, честно. То есть я бы там даже 2 дня не продержалась на таком марафоне и послала бы всех к черту. Вот, то есть мы будем все постепенно. После, пожалуйста, 8 ничего кушать не надо. Потом после 7. И каждый в своем графике будет двигаться. И в конце концов, вы придете к тому, что вам, естественно, не захочется кушать вечером. И я за 2 года, даже, может, за 3, перевела на вот такое питание, когда после 5 ничего не кушают. Да, после спорта есть не хочется, все правильно. Марина пишет, что после спорта есть не хочется. Дело в том, что вы получили целую табличку «Антиголод, антижор». Так вот, там все работает, девчонки, абсолютно все. И по вечерам нужно. Я вам сказала, что вы выучили всю ее наизусть. Это действительно нужно, я не придуриваюсь. Вы должны выучить ее наизусть. Вы должны знать, что вот сейчас я могу сделать из этого списка, чтобы у меня не было аппетита. И это главное потерпеть 1 неделю. В общем, я переводила всех, даже вот последняя женщина, которую я перевела. И она после 3 ничего не ест, девочки. Вы слышите мой энтузиазм в голосе? Она после 3 ничего не ест. Я просто в шоке. Я как у меня это получилось сделать? Я сначала, в общем, она ко мне записалась на консультацию. И мы пробили с ней вообще все ее продукты, которые доставляют ей удовольствие, все, что у нее хватает, не хватает. Она поздавала все анализы у меня. В общем, выяснилось, что у нее не хватает полезных жиров. И я вам там... Надо не забыть есть днем, а то иногда практически ничего не ем. Все правильно, а вечером получается нажраться. То есть нужно обязательно держать этот режим. Так вот, я вам рассказываю про эту женщину. И у нее не хватало полезных жиров. И я прописала ей кокосовое молоко. В кокосовом молоке есть потрясающие полезные жиры, и на которые реагирует наш гормон лептин. У нас есть у всех гормон лептин, это гормон сытости. И он как бы у всех отлично работает. Но единственное, что не отлично происходит в нашем организме, чувствительность к этому гормону, она совершенно, можно сказать, вообще нулячая. То есть почти у всех. И получается, что у нас гормон лептин, представьте, да, вот этот гормон лептин, представьте такую девочку, маленькая девочка, вот у нас в организме живет такая хорошенькая, красивенькая, она гормон лептин, она означает гормон сытости, то есть она означает, когда она появляется в нашем организме, это значит, что она всему организму кричит: полно еды, достаточно еды, в жировой ткани полно еды, везде еды, не надо пополнять запасы. То есть она ломится в гипоталамус, в наш мозг, и сообщает, и кричит там, и пританцовывает: пожалуйста, перестаньте кушать, еды достаточно. То есть она сообщает нам всем, а мы ее не слышим. А в это время в нашей голове, в нашем мозге, да, звучит какая-то музыка громкая, и мы не слышим, кто к нам стучится, мы ничего не слышим. Получается, мы не слышим гормон лептин, мы не чувствуем его. То есть чувствительность к нему абсолютно низкая. А нужно, наоборот, повысить чувствительность к гормону лептину. И повышается такая чувствительность именно полезными жирами. Да, еще там звучат установки, все правильно, Мария. Но самое главное, что вот просто элементарно взяли женщину. Обычно у меня не получалось никогда работать с женщинами, кому за 60, потому что они, вот честно, между нами девочками, очень сильно мне выносят мозг своими установками. И у меня не получалось вообще, ну, практически ни с кем у меня не получалось, чтобы я могла хоть как-то оторвать их от этих вот штампов. То есть у них так биты эти штампы, что тяжело идет работать с подсознанием, потому что они сопротивляются. Вот, а с этой женщиной у меня получилось таким образом, что я с ней, с подсознанием не работала, я просто прописала, я увидела, что не хватает жиров человеку, прописала ей кокосовое молоко пить, причем литрами вечером. И в итоге она через неделю она звонит мне и говорит: слушай, говорит, я вообще пью молоко, мне так нравится, я кушать не хочу. Ну хорошо. Прошла еще неделя, и она после трех просто она мне звонит и говорит: я после трех вообще есть не могу. Говорит, мне просто необычно, даже как-то дико и некомфортно вообще после трех кушать. Я, говорит, вспоминаю слова, что там все гниет, поджелудка не работает, и не хочу, говорит, даже ничего есть. И я убедилась, и это прошло, получается, 2 месяца. И она продолжает не есть после трех. Она ни разу не сорвалась. То есть это действительно очень круто, потому что это привычка. То есть привычка, она так работает. Ты начинаешь привыкать. Это все равно, что взять, вот, знаете, проснуться сейчас 2 часа ночи, да, девочки, 2 часа ночи, пойти к холодильнику, сожрать там все, что там есть в этом холодильнике, и потом также лечь спать. Вот у вас есть такая привычка? У меня нет такой привычки. Насчет молока. Мы делаем его сами. Я вообще не за то, чтобы... Вы получите отдельную инструкцию, как делать кокосовое молоко, причем завтра. Это я уже ввела в вашу 3-ю часть, кокосовое молоко. По вечерам мы все пьем, потому что оно шикарное. Я просто его обожаю. Светлана пишет: да, чем старше люди, тем ближе они к войне. А в то время был голод и въелась под корку гена, теперь нам, потомкам, отказаться от еды тяжело. Все правильно, да, там установки. И я вам скажу, что это не только они. Даже я сама, когда работаю с подсознанием, я там нахожу постоянно всякие установки, что мне надо наесться впрок. То есть это идет от моих прошлых жизней, когда я голодала. Правда, было время. И такие установки, они даже на подсознание есть наших прошлых жизней, поэтому это вообще не удивительно, что им тяжело дается вот нашему старшему поколению как-то перестраивать себя. Так, пчелка Наталья: до 17 часов пьем молоко. Нет, наоборот, после 17. Я просыпаюсь в 5:30 от голода, значит, нужно пить много воды. Голод — это жажда. А в какое время железа начинает заново работать? Вот она начинает работать где-то в 6 утра, девочки, около 6 утра. И смотрите, что происходит. Голод, прежде всего, это... Так, запомним давайте, что голод — это вода. Олив... Так, подожди. Девочки, как мне это сделать? Ах, ушла надпись. Сейчас я попробую это все вернуть. О, все, у меня получилось. Ура! Так, как быть с установками другой армии диетологов, которые научили есть... По чуть-чуть, типа разогнать метаболизм и большие перерывы между приемом пищи не делать. Нет, дело в том, что это все очень легко разгоняется исследованиями. Я не за то, чтобы там, знаете, вот я скажу там одну вам вещь, кто-то другую вещь, и вы типа, кто вам больше нравится, тому и поверите. Но мы же все умные девочки, мы на самом деле постоянно должны читать только одно, слушать только одно и смотреть только одно исследование. То есть я всегда только исследования читаю, смотрю, вижу. Я никогда никому ничего не верю. Я свою кровь все проверяю, все у других проверяю. То есть на самом деле верить никому ничего нельзя. То есть что мы делаем? Мы смотрим исследования. Есть исследования, я их пришлю про мышат. Проводили очень большие исследования, не помню в каком году, ну, совсем недавно они прямо последние. Вот, и вот эти вот исследования были про мышат. Один день их кормили, другой день не кормили, один день кормили, вот так чередовали. Знаете, то они в голодовке, то не кушают, то в голодовке, то кушают. В итоге эти мышата, они прекрасно себя чувствовали, эта группа, а та, которая питалась каждый день, она, в общем-то, померла, и у них были куча заболеваний, а вот эти вот, которые вот через день питались, они прекрасно себя чувствовали, были бодрячком, выполняли много всяких заданий. То есть это говорит о том, что включился процесс аутофагии, что я вам говорила, да, что организм сам себя исцеляет. После 5 вечера никому еда не нужна, это точно. Ни один диет... Я вообще не встречала диетологов, которые говорят, ешьте после 5 вечера, ешьте, пожалуйста. Нет, я таких не встречала. Поэтому это действительно очень сложно. То есть мы кушаем, и я предлагаю вам после 5 вечера переходить на именно на кокосовое молоко. То есть для тех, кто еще не может не кушать по вечерам, кому сложно, да, просто переходить, вот, допустим, начинаем пить его там в 5 вечера, да, пьем в 6 вечера, в 7 вечера, в 8 вечера и ложимся. От кокосового молока, я вам скажу честно, что прям плющит, так хорошо. В нем содержится вещество... О, господи, как же она называется? Кислота. Я забыла, как она называется, девочки. В общем, вот эта кислота, она содержится в грудном молоке. И вот получается, что она есть и в кокосовом молоке, и в грудном молоке. Лаулиновое, что-то такое, не помню. Вот, и натуральное из кокоса, да. И, то есть мы берем кокос и делаем сами молоко из него. И вы получите подробную инструкцию. И вот эта вот кислота, лауриновая, по-моему, называется. Вот эта кислота, она есть в нашем грудном молоке. То есть получается, что мы грудным молоком матери получаем эту кислоту, и с кокосовым молоком мы тоже ее получаем. И вообще, что это такое? Это кислота, которая вызывает потрясающее кайф, удовольствие, что вот как раз-таки сигнализирует нашему организму, нашей биохимии, что я удовлетворена, мне классно, мне приятно, я в безопасности. И вот это ощущение у вас придет после молока. То есть у меня вот, я все супы детям готовлю на кокосовом молоке. Почаще его готовлю, потому что я вижу, как это все влияет на биохимию человека. В каком бы состоянии ни был человек, вот ко мне друзья приезжают, называют меня все волшебницы. Ну, я говорю о том, что я... Никакая не волшебница, я просто читаю исследования, я просто постоянно в теме анатомии, физиологии, я все это изучаю, и я вижу вообще, что надо сделать с человеком. То есть элементарно приходит убитый человек, да, убитый, депрессивный, там, у него все плохо, мир рушился, там что-то случилось, он деньги потерял, там что-то не так сделалось, что-то бросили его, ушли, убежали, не знаю, ну, все концы света произошли. Ты наливаешь ему суп кокосовый, все, через полчаса человек начинает улыбаться и просто в полном восторге. Вот, насчет кокосов, смотрите, что вы можете сделать. У меня сейчас, я провожу исследование с одним сыроедом, в общем, что мы сделали? Мы берем кокосовую стружку, девчонки, которая свежая, продается, ее можно заказать. То есть есть двух вариантов приготовления кокосового молока. Первый, вы покупаете настоящие кокосы и получаете инструкцию, как ее готовить, я пришлю из настоящего кокоса. Нет, я не путаю, это не водичка из кокоса, это настоящее молоко. То есть мы берем вот эту вот белую часть, и мы ее блендерим, и получается молоко. Вот, но водичка к нему не имеет отношения, я ее просто выливаю. Вот, и следующее изготовление, это мы берем стружку, кокосовую стружку, и тоже ее блендерим. То есть это такой вариант как бы кокосового молока, такой для вас, для Дальнего Востока. То есть получается как бы не совсем то, что надо, но лучше, чем ничего. Так, а теперь я сейчас почитаю, что вы тут мне пишете. Так, это пчелка Наталья пишет. На ужин кокосовое молоко. Молоко, все правильно. То есть вы будете его пить на ужин, и постепенно у вас вот это вот... гормон лептин, который я вам рассказывала, что девочка такая счастливая, да, она будет сигнализировать, всем кричать, у нее будет сильный голос, она будет кричать: «Я наелась! Все, больше еды не надо!» То есть у нее придет ощущение сытости, у нас в организме будет ощущение сытости после этого кокосового молока, потому что оно содержит полезные для нас жиры и вот эту лауриновую кислоту, которая говорит нам о том, что мир в порядке, что мы в безопасности. Я больше склоняюсь к тому, чему ты учишь ты, но на такой системе похудела 3 года назад на 12 кило, но каждый день есть по 5-7 раз. Это ужасно, это правда. Я тебе скину Оксан Промышат, которые там сутки едят и сутки не едят, и ты посмотришь вообще, как им здорово жилось. И все исследователи сейчас приходят к тому, врачи, я имею в виду, я подписана на все крутые издания, то есть я читаю только на английском языке все последние исследования Америки, Великобритании, Австралии, то есть я в теме именно исследовательской. И вот Промышат мне очень понравилось, подтвердили и уже просто вынесли это все, по-моему, даже Нобелевскую премию за это получили, что все, аутофагия действительно, она нас лечит, и чем длиннее у нас промежутки между едой, тем исцеляется быстрее наш организм. Так, если не нравится вкус кокосового молока, либо нет качественных кокосов, Мария, ты живешь в Москве, там полно у вас кокосов. Мне даже дочь умудрилась привезти кокосы из Москвы. Так, пчелка Наталья, я вот думаю, где у нас на ДВ есть? На Дальнем Востоке. Девочки, если нет кокосовых кокосов, мы просто берем кокосовую стружку и ее блендерим с водичкой. И там в этой кокосовой стружке тоже все есть. Ну, конечно же, было бы желательно вообще кокосы заказывать по интернету, чтобы они вам настоящие орехи приходили. Так, если не нравится, Мария, если не нравится, мы просто делаем из этого супы и десерты. То есть кокосовое молоко мы пьем в чистом виде, оно безумно вкусное. Оно такое вкусное, я вообще не знаю, как может оно не нравиться. У него вкус парного коровьего молока, такого прям, знаете, как будто корова прям за стенкой у вас, вы ее надоили. Вот такой вкус из детства, очень вкусный. Я имею в виду про свежее молоко, которое вы только что сделали. Нет, еще раз отвечаю, девочки, нет, водичка из кокоса, я ее не пью. То есть молоко, правда, очень вкусное, оно бесподобного вкуса. И вы можете пить, например, какое-то другое молоко ореховое, миндальное. Там. Ну, вы знаете, я всякие разные молоки. Я всякие разные экспериментировала и поняла, что вот такого ощущения, как от кокосового, ни у кого нету. Вот ко мне приходят подростки, да, Зоины все друзья, они в разном совершенно состоянии. Кто-то ест, кто-то не ест. Я всех кормлю кокосовым супом, например. И вот все, они все смеются. Вот они меня всему учат дети, девочки. Исследования я читаю и слушаю, смотрю своих детей, смотрю их поколения. Я очень любознательная, любопытная. И получается, что как бы я постоянно наблюдаю за всеми, как влияет на нас еда. Вот что случается с человеком, когда он съедает булку из кондитерской, да, вот разговариваю с девочкой, у нее глазки горят, все шикарно, мы разговариваем, у нее много идей. Она заказывает себе там какую-то вонючую булку, вонючую, потому что я вижу, что она не свежая, я вижу, что, наверное, изготовили еще неделю назад, то есть это видно сразу, почему, не знаю, но вот так определяю быстро. Вот, и она ее ест, и буквально через там 10 минут у нее тускнеют глаза, у нее вибрация в голосе понижается, она уже начинает, вот эти энзимы, они начинают, видимо, матюкаться там у нее внутри. И у нее происходит такой отток энергии, то есть она уже так чик и сдувается. И вы увидите этот феномен, я рассказывала в этом видео про воду, что я пришла на выпускной Зоеньки, и там были и взрослые, и дети все вместе. И, в общем, взрослые, что они делали? Они не двигались. Мы как бы танцующие атомы. Это все пришло благодаря выпускному Зоиному. То есть я назвала танцующие атомы, потому что мы начали двигаться вообще. Потому что взрослые не двигаются. Вы заметите, дети, сколько у них движений. Какие дети? Они вообще не думают про еду. Они просто двигаются и живут, и кайфуют. Вот. И, в общем, у нас цель наша — вами быть как дети, чтобы мы в конце марафона кайфовали от всего, чтобы мы научились запахами с вами наедаться, чтобы мы научились танцевать, чтобы мы открыли для себя всякие разные прелести. И вот сейчас я с вами собираюсь поговорить на следующую тему. Смотрите, кокосовое молоко, я вам все, будет все в материалах, там разберетесь очень легко. Мы с Мариной, в свою очередь, предоставим вам много рецептов на кокосовом молоке. Можете делать и десерты, можете делать и всякие... Я люблю супы с ними готовить. Мои дети обожают супы. И получается, что как бы с этой темой мы закрыли. Сейчас мы переходим к теме одной из самых важных, я считаю, это... Я хочу, чтобы вы все осознали, что секс и еда на энергетическом уровне – это одно и то же. То есть для нас, для женщин очень важно это осознать сразу, что если у нас повышенный аппетит, у нас есть лишний вес, и в нашей жизни много еды, то однозначно в нашей жизни мало секса. То есть это, если мы возьмем, закроем глазки, да, энергетически и посмотрим на мир вот через... Так, подождите, прошу прощения, для всех, кто слушает мою запись, мне отличиться придется. Стружку в интернет-магазине покупать. Да, стружку в интернет-магазине покупать, все верно. Покупайте свежую, прямо звоните в магазин, спрашивайте, насколько она свежая. То есть вам придется из сухого варианта делать себе молоко. Но лучше всего, я считаю так, кто ищет, тот найдет. Наташ, нужно просто заняться тем, а можно ли ваш город поставлять кокосы? Как это можно сделать? Позвоните во все магазины. У меня просто вот не бывает такого, чтобы я что-то не нашла. То есть я начинаю людям предлагать, хозяевам, мне привозят домой какие только фрукты, мне и дурианы привозят, все привозят домой, вот просто все. Я сделала так, что у меня просто здесь Бали. Вот, и у меня нет никаких проблем ни с чем, потому что я этого захотела, и это появилось в моей реальности. Но мы про это будем проходить. То есть у вас будет все, как у лучших богинь. Так, а сейчас мы рассказываем, я рассказываю, мы с моими атомами рассказываем про то, что секс и еда – это одно и то же. И нам нужно помнить об этом и относиться соответствующе к еде. То есть что это такое? Я хочу, чтобы вы осознали с сегодняшнего дня, начали проникаться этой темой, что мы… Так вот, картинки такие, видите, красивые. Во-первых, в нижнем белье вообще всегда полезно обедать, ужинать и завтракать, чтобы мы видели животы, я вам там пишу в антижоре, да? Во-вторых, действительно, секс и... вот самая горячая картинка. Секс и еда – это одно и то же. Действительно, одно и то же. И я вас хочу сейчас спросить, то есть как бы и здесь род, и там род. Можно сказать, что наслаждение, да, как бы наслаждение идет однозначно на энергетическом уровне, это один и тот же процесс, это наслаждение. То есть еда вам должна приносить наслаждение, вот почему мы кайфуем, посмотрите, сколько там десертных кафе по всему миру, сколько сладостей, вообще весь мир сошел с ума на сладостях, и посмотрите, сколько секса, то же самое. Вот, получается, как бы это одно из самых главных удовольствий нашего мира, да, получать удовольствие от еды, получать удовольствие от секса. И я больше всего этой темой прониклась, у меня был преподаватель очень классный, мужчина, аюрвед, повар, и он меня научил готовить по аюрведе, это было очень давно, он меня научил проникаться йогой, в общем, он открыл для меня, можно сказать, другой мир. А потом мы с Зонькой еще попали, мы жили с ней во Франции, и ты можешь пить, Мариночка, простите, пожалуйста, я отвлеклась. Марина спрашивает, а воду почему выливаешь? Я пью вкусную. Да, правда, вода вкусная, но дело в том, что я просто настолько приучила свой организм питаться водой, у меня в основном только воду хочешь, что все эти кокосовые вода для меня это... Ну, как бы там, ну, просто мне не хочется, и все. А так, конечно, пей, оно очень полезное и очень популярное во всем мире. И кокосовая вода продается везде даже. Но я не рекомендую вам вообще покупать ничего. Ни кокосовое молоко покупать в супермаркете, ни воду, потому что там однозначно добавки. Вот, в кокос ничего не добавляется. Хочешь, добавь кокосовое масло, будет пожирнее и не поправишься. Хочешь, не добавляй. Я ничего не добавляю. Так, и мы, я продолжаю разговаривать про, рассказывать вам про еду, про секс, про то, что это одно и то же. А вот эта тема, мы будем с ней проникаться, проникаться про то. Вот я хочу вас всех спросить, сколько у меня-то? 14 человек сейчас. Девочки, вот во время секса вам бы хотелось говорить по телефону с кем-то? Вот представьте, вы занимаетесь любовью со своим человеком близким, и в этот момент вы говорите по телефону. Вам кто-то звонит, и вы разговариваете и продолжаете заниматься сексом. Вам как-то хочется это делать? Девочки, давайте закроем тему с кокосами. Вы что-то прямо у меня на кокосах закокосились. Я вам пришлю подробную инструкцию, как это сделать, как сделать эти кокосы. Я вам пришлю видео с моей Зойкой, где она делает кокосовое молоко и матюкается, как разбить этот кокос. Лично у меня стоит кирпич для кокоса, очень удобное приобретение. Вот, поэтому я сейчас мы с вами сейчас разговариваем про секс и еду. Про секс и еду. Я вам задала вопрос. Хотелось, как вы вообще себя ощущаете? Разговариваете, делаете ли вы это? Разговариваете ли вы по телефону, пока вы занимаетесь сексом? Происходит это или нет? Я думаю, что это мало у кого происходит, правильно? То есть нам не хочется. Нет, молоко в жестяных банках мы не принимаем. Нет. Муж в рейсе. Наташа муж в рейсе, остается только есть. Подождите, не обязательно постоянно заниматься сексом. Мы сейчас разговариваем, у меня тоже, у тебя хоть муж в рейсе, у меня вообще нету мужа. Поэтому дело совсем не в этом, дослушайте меня, девочки. Дело в том, в нашем восприятии. То есть нет, мы не занимаемся никакими телефонными переговорами, пока мы делаем это. Нам не хочется, да. Также нам не хочется говорить с нашим партнером о политике, нам не хочется с ним говорить о болезнях во время секса, да? Нам не хочется с ним говорить о том, что стиральную машинку надо починить. Вы себе представляете, да, себе это состояние? То есть вы занимаетесь любовью, вы говорите про стиральную машинку. И вообще нам не хочется разговаривать. То есть в основном что происходит во время секса? Происходит то, что мы получаем удовольствие, да? Мы получаем его по-настоящему. Нам даже и разговаривать не хочется. В основном вы знаете эти прекрасные звуки, которые раздаются, да? От которых потом все соседи в восторге. И вот как раз-таки это приходит понимание такое, что во время секса это естественное желание не отвлекаться, то есть проникаться этим состоянием. Иначе зачем мы это делаем, да? То есть почему люди любят секс? Потому что они больше всего чувствуют свое тело, свою живость, да? Вот что вот у них есть тела, что они могут вот так вот получать удовольствие, что у них есть эрогенные зоны, что оргазмы, они вот такие великолепные. То есть они проникаются этим, и они любят, и они не хотят портить себе наслаждение во время секса. Секса, там что-то там еще разговаривать, какие-то совершенно другие темы, чем-то еще заниматься, да, там разглядывать обои, все что угодно. То есть люди стараются проникаться этим. И вот когда мы с Зоенькой жили во Франции, меня просто добило, меня начал этот мой учитель по аюрведе эту тему мне преподносить, а потом мы поехали во Францию, и меня эта тема просто вот выключила. То есть я прониклась этой темой. Мы жили с настоящей французской семьей в настоящей французской деревне, и там не было никого вообще из иностранцев. И я прониклась этой темой, они просто на нас показывали пальцами, и мы для них были изгоем Зои, потому что мы ходили кусочничали, то есть мы там между столами что-то там подщипывали, подъедали. У нас не было привычки не есть между едой, как у французов. И мы также, я могла запросто там трубку взять куда-то там, позвонить во время того, как шел ужин или обед. Они были в ужасе вообще. То есть, и я поняла, я когда там жила, я прочувствовала эту тему, какой я была действительно какой-то дикаркой, неандертальцем. Как я могла вообще любить еду и одновременно не чувствовать к ней уважения, не чувствовать к ней страсти, так как французы. Они меня научили этому. И этому я научила своих детей. И у нас мы теперь очень давно и всегда, можно сказать, я уже целую вечность это делаю. Я практически не разговариваю во время еды, я наслаждаюсь ею. Я могу говорить только о еде. То есть в сексе мы говорим о чем? Мы говорим о сексе, да? Мы можем говорить с мужчиной, с нашим партнером, мы можем говорить с ним о том, что происходит, или то, что я хочу, да, в сексе. Или мы просто говорим о своих чувствах, то есть как нам хорошо, либо предлагаем, либо мы говорим только о сексе. То же самое нужно сделать и во время еды, девочки. То есть мы, когда мы кушаем, мы говорим только о еде, И мы говорим только о чувствах к этой еде. И, например, вот Зоя, она просто даже кушать не будет, если там, допустим, мы обедаем или ужинаем, да, и кто-то приходит и начинает говорить на какие-то отвлеченные темы, этот человек с нами не хочет разделить трапезу, и он начинает о чем-то говорить. Вот мой ребенок, просто наблюдая за ней, она автоматически встает и уходит. То есть она не будет есть. Она не будет есть, и я не буду есть. И все люди, кто проникается этой культурой, начинают так себя вести. То есть они вообще даже есть не хотят, когда начинается какое-то постороннее вливание. То есть начинает телевизор кто-то включил. Вот, кстати, про телевизор. Когда занимаетесь сексом, вы смотрите телевизор, да? Нет, мы не смотрим телевизор. Мы не смотрим ни видео, мы ничего не смотрим. Мы можем смотреть только какие-то соответствующие видео. То есть, например, если у нас на кухне будет видео про ту же самую еду, канал «Как готовить», это хорошо. Это в теме, да? То есть мы должны на кухне говорить о еде, говорить о том, что она с нами делает, то есть приносит нам удовольствие, какая она полезная, говорить о вкусах, о бесконечных вкусных вкусах, о чем угодно, только ни в коем случае ни на какие посторонние темы, и тем более какие-то негативные темы. Поэтому вот в этом видео про воду я всем предлагаю обязательно прийти к тому, чтобы исключить весь негатив с кухни, то есть убрать телевизор оттуда, ни в коем случае не ругаться. Ругаться можно только в единственной комнате, это в ванной, включить воду и там вот выяснять отношения. А на кухне ни в коем случае этого нельзя делать, потому что и вода, и пища все наполняются энергией, и если человек ругался на кухне, то считайте всю продукцию, все, что там стоит, нужно просто вот вообще выбрасывать, потому что она впитала в себя, ее очень сложно будет очистить, эту еду. То есть ни в коем случае нельзя портить настроение себе никаким негативом, портить еду. Да, только если секс по телефону, все правильно. Все о еде. То есть мы заходим на кухню, и мы говорим о еде. И вот почему во многих нациях, во многих культурах женщин с месячными не подпускают к плите. Почему? Потому что во время очищения у нас реально идет очищение. Из нас выходят шлаки, всякие токсины, и в этом состоянии мы не должны готовить, ну, по верованию всех этих культур. И я так задумалась про эту тему и поняла, что действительно это информация. То есть из нас выходит информация, которая нам не нужна. И в эти дни лучше, конечно, передавать готовку другим людям, либо готовить что-то такое, знаете, несложное, то есть чтобы быстро готовилось, либо передавать все это дело мультиваркам, и как бы чтобы вот держались. Вот. И я поняла, почему у нас такой ПМС, то есть почему у любой женщины повышается аппетит, и она начинает есть, а потом во время месячных это все проходит. То есть получается, как бы у организма, у нашего, у женского, почему мы долго живем, девчонки, у нашего женского организма происходит естественное очищение. Я про голодовку вот сейчас сразу хочу зацепить, которую вы спрашивали, да? То есть нам, женщинам, дается естественное очищение раз в месяц, вот эти вот 3-5 дней, которые есть у нас. Мы не должны голодать, но мы должны полегче питаться в это время. То есть не хотите, не голодайте, ни в коем случае нельзя заставлять себя это делать, но вы должны полегче питаться, побольше пить антиоксидантов, побольше есть полезной еды именно вот в это время. То есть все время задумываться об этом. И потому что наш организм, он хочет наесться перед тем, как ПМС, это вот жор, да, то есть он наедается, потому что он знает, потом он будет очищаться. То есть он хочет впрок наесться, и чтобы потом нам хватило всего этого, всех этих микроэлементов, чтобы мы могли спокойно очиститься. Так, да, и лучше, конечно, в это время не готовить, но, извините, не всегда так получается, поэтому я просто вот на эти дни, когда менструация, я планирую все время самые все легкие блюда, которые ничего сложного, там, то есть не требуют от меня огромного количества энергии, времени, я как бы все это дело стараюсь делегировать именно мультиварке, либо там духовка, в общем, то, что поменьше от меня внимания. Вот, и я перехожу к тому, что идеальное ваше состояние, если вы заходите на кухню, и знаете, что она священна, то это состояние, что когда вы кушаете, с этого дня я от вас потребую это, обязательно и отчеты, вы мне будете писать свои комментарии, как вообще, как у вас это дело пошло. Я хочу, чтобы вы каждый раз, когда вы кушаете, чтобы вы действительно это делали, чтобы вы кушали. чтобы вы вкушали этот вкус, чтобы вы прямо описывали его. То есть вы, чтобы вы стали, чтобы вы фокусировались на запахах от еды, чтобы вы прям вот чувствовали, как будто бы, знаете, у нас будет такое задание, что на благодарности, когда мы с вами будем по энергии прокачивать все это дело, у нас будет такое задание, что вы должны стать как бы таким, знаете, индикатором и репортажником. То есть представим, что вы такая засыльная разведчица с другой планеты у нас оказались, вот вам дали аватар, ваше тело, да, и сказали, вот у тебя есть неделя, ты должна максимально нам передать, что такое быть человеком и что такое жить на планете Земля, и какие тут удовольствия есть, и вообще что происходит. Вот. И как бы и к вашему телу подключены куча датчиков. То, что чувствуете вы, чувствует целая планета с вами, да, то есть остальные существа, которые могут реально проникнуться этим. И вы едите яблоко сейчас, они в жизни не видели никогда яблоко, не чувствовали, не знали, что это такое. Вы его откусываете, и каково это есть яблоко. То есть вы должны начать уже ощущать именно кайф. Вот давайте мне сейчас ответьте на вопрос, кто кайфует от еды? Вот прям садится и кайфует. Кому не хочется разговаривать во время еды, даже там вообще какие-то посторонние темы, отвлекаться от тарелки. Кто вот реально просто вот вырывается в тему? Есть такие у нас девчонки? Так, девочки, на вопросы отвечу чуть попозже. Сейчас давайте вы мне напишите, и я потом на вопросы отвечу. У меня иногда бывает, что кайфую, но чаще смотрим кино во время ужина. Я кайфую, но чаще нет. Редко в поездках, хороших ресторанах, оригинальных. У меня бывает только если есть осознанно. Не всегда. Вот, смотрите, все верно. Почему мы любим рестораны? Если прям что-то вкусное, да, полезное, пироженки какие-то, все правильно. То есть получается, что у нас я получаю кайф от фруктовых сочетаний, любимых на завтрак. Вот, и скажи, пожалуйста, вот, Мариночка, ты у меня прошла кулинарный энергетический курс. Ты раньше получала кайф от фруктовых сочетаний до курса? Наташа пишет, никогда не смотрю телевидение во время еды. Умничка, Наташа, респект тебе. Вообще, смотреть телевидение во время еды – это то же самое, что во время секса. Ты фрукты вообще не любила. Вот Мариночка мне отвечает, что она фрукты вообще не любила. То есть Марина у меня прошла энергетический кулинарный курс, и после курса полюбила есть фрукты. Действительно. Что происходит? Это закономерный процесс. То есть мы начинаем есть те продукты, которые любят наши энзимы, которые любят наш организм. Все клеточки. У нас есть клеточки. Их определенное количество в организме в каждом. Я забыла их количество. Какие-то там триллионы, миллионы. В общем, какое-то количество у нас есть клеточек. И вот эти клеточки, представьте, что они получали какую-то определенную еду, и они думали, что еда – это вот это. А потом начали кормить другой едой, и клеточки начали очищаться и начали проникаться, то есть вкусы меняются. Вот об этом пишет сейчас Марина. Полностью смена вкуса, вкусовых ощущений. И получается, что у Марины сместилось восприятие, например, вот так же, как у меня. Вот смотрите, до сыроедения я просто... Вот все, что я помню о своей прошлой жизни, вообще мне не верится, что я это делала, но я это ела, просто Наполеон, торт я ела, вообще, девочки, огромными пластами я ела. Я могла съесть сметанник, я не знаю, 3 килограмма сметанника за раз. И я не могла представить вообще, у меня даже вот моя любимая подруга, она мне часто любит повторять, мы с ней отмечали моего диетолога, когда я получила сертификат, и она говорит, а ты помнишь, как ты говорила 5 лет назад, фрукты, да что в них вообще полезного, фигня какая-то. То есть она меня постоянно вот этим вот... шпыняет, и я ей за это очень благодарна, за то, что люди мне напоминают, какой я была. То есть у меня раньше были другие вкусы, и я никогда не думала, что есть что-то в этом мире лучше, чем пельмени. Или я там страшно любила роллы. Это вообще был для меня ужас. Я могла съесть 58 роллов за раз. Вот. И как бы у меня очень сильно изменились вкусы, потому что мой организм очистился, и мой организм стал рассказывать мне сам, какая еда вообще ему сейчас нужна. И сейчас у меня идет такой хороший диалог с моим организмом. Роллы, почему плохо? Нет, ничего плохо. Смотрите, девчонки, у меня нет никакого черного и белого. Все, что вредное, я имею в виду вообще вредное, все, что жирное, все, что сложное, роллы вообще это прекрасная еда. Посмотрите на японцев, как они живут. Прекрасно живут. Роллы, я считаю, ничего плохого нет. Это намного лучше. Посмотрите, японцы, у них всегда были роллы, они всегда себя прекрасно чувствовали, а потом молочку стали привозить, и они стали болеть. То есть нет ничего. Роллы — это просто счастье по сравнению с молочкой. Вот. О чем я хотела сказать, что... Так, подожди, сейчас я почитаю ваши комментарии. Полностью смена вкусов. Сразу вспомнилась, Света пишет: «Я ем, чтобы жить, а не живут, чтобы есть». А в чем тогда смысл? Со всеми, Наташа пишет, со всеми раньше ругалась, спорила. Чтобы есть, о чем тогда смысл? Что-то я не пойму. Как он у меня тут листается, не понимаю. Так, девочки, подождите, я туплю. Домашние смирились, вот. Знаю, что телевидение, телефон во время еды табу. Это хорошо. Стыдно, но получаю кайф от количества еды. То есть я буду кайфовать, если съем целую шоколадку, а не кусочек. Нельзя стыдиться. Вообще шикарно просто. Вот шикарно. Уже первый шаг сделан. Первый шаг к тому, что нужно наслаждаться едой. Нужно наслаждаться. И это я от вас вот сейчас, с сегодняшнего дня, вы узнали про это. Я начинаю от вас это просить и требовать, чтобы вы наслаждались едой. Потому что если мы едим и не наслаждаемся едой, это все равно, что мы живем и не наслаждаемся жизнью. И все французы вам это подтвердят, что это невозможно. Вообще, они учат наслаждаться даже маленьких годовалых детей. Они предоставляют, представляете, у них двухлетний ребенок, у них ест брокколи, у них ест свеклу какую-то запеченную. То есть у нас, например, наших детей не приучают к культуре, и наши дети там, они вырастают в ограниченных вкусах. А им не предлагают, то есть, получается, еду. То есть, там, пожалуйста, вот тут тебе пельмени, вот тебе борщ, а вот четверг тебе блины, все. То есть разнообразия нету. Там, напротив, разнообразие вообще потрясающее, и дети обожают новые вкусы. И это очень, очень классно, что они наслаждаются этими вкусами. И целая культура идет. Мы также наслаждаемся. Это же и есть жизнь наша. Посмотрите, каждый день мы кушаем, девочки. Но вы занимаетесь сексом 3 раза в день. Кто занимается из нас сексом 3 раза в день? Ну, я таких девчонок не встречала. А если есть такие периоды у нас, то это, скорее всего, такие вот как бы кратковременные периоды, да, там 3-4 недели, медовый месяц, и потом 3-4 раза секс в день, он начинает снижаться по уровню, да? Так, я бы сейчас... Девочки, я опять с этой штукой не могу понять, как с ней работать. Зависаю тут. Так. Я бы сказала, Марина пишет, я бы сказала, что сейчас я ем больше мозгами, что мне это дает. Буду ли я хотеть спать после обеда? После обеда... В каком ты смысле имеешь в виду? Что если обед жирный, тебе после него спать захотелось? Если обед не энергичный у нас? Так. Шоколадку целиком. Роллы плохо. Нет, люблю роллы. Муж с рейса придет, будет в шоке. Каждый раз его встречаю новое. Я сейчас едой проникнусь новой, вообще обалдеет. Правильно, пусть обалдеет. Ты вообще его встретишь вообще другая. Вообще вот просто другая. После марафона вы все станете другие. Да, о качестве еды. Ну, смотрите, да, все верно, Мариночка. Если Еда плотная, конечно же, вот как на выпускном, да, на Зоином, еда плотная, никто не вставал со столов, никто не танцевал. То есть они сидели еле-еле, у них, у взрослых опустошились у них столы, и они не поднимались, тяжело им было. То есть почему наша еда в меню, она энергетическая? То есть мы будем двигаться к тому, что с каждым разом у нас будет все легче и легче становиться еда. То есть сейчас она, возможно, плотная. Ты уже понимаешь, что это тяжеловато для тебя, что ты заснула там вчера, да? Берешь поменьше, делаешь себе жирность. И так с каждым разом все меньше и меньше. С каждым днем у тебя будет все легче и легче пища. Ты же это уже проходила. Получается, как бы ты просто на эти моменты, вот обед, да, жирный идет, там, конечно, первые полчаса можно. Вот в обед это действительно нужно даже. Вы знаете, проводили исследования всякие, что медитация в день необходима, особенно в обеденное время. Когда мы только вот не спать, именно такая, вы знаете, состояние полудремы, то есть мы будем проходить с вами, это йога-нидра называется. То есть состояние, когда мы чувствуем свое тело, когда вы покушали, и нужно почувствовать свое тело, по-настоящему расслабиться, то есть проникнуться, как это все переваривается, как это все работает. Об этом в будущем, вот буквально на следующей неделе, вы уже начнете это все узнавать. Самое главное сейчас, вы должны осознать, что такое еда. Вы с сегодняшнего дня у меня настоящие такие вот разведчицы, и вы будете мне докладывать, что такое вообще, как вам это. Вот вы сегодня прямо вот представляете, что мы кушаем три раза в день. Вот об этом начинала вам говорить, что никто из нас не занимается сексом три раза в день. Ну, по крайней мере, девочки, если есть такие, напишите, я только порадуюсь за вас. Но вообще не встречала таких девчонок, которые прям четко 3-4 раза в день занимаются сексом. Действительно, это сложно. Невозможно. Вот, может быть, возможно, конечно, но я таких не видела. Но мы занимаемся едой 3 раза в день. Мы реально ей занимаемся. Вот с этого момента прошу вас обратить внимание, как это потрясающе кушать. Какое это потрясающее удовольствие. Знаете, я видела людей, у которых просто вот кишечника нету. И им все туда вот вливают, то есть там происходят какие-то вещи, да, там в трубке торчат, в общем, нет у них ощущения, нет у них, они просто сходят с ума от того, что они прочувствовать этот вкус еды не могут. Представляете, вот эти тюбики, которые там, например, нас отправили там полетать на какой-нибудь Сатурн, полетать, и нам дали эти тюбики, чтобы мы ели эту еду, и у нее нету вкуса. Вы бы согласились есть эту еду, у которой нет вкуса? Согласитесь, это все равно как, не знаю, заниматься сексом непонятно с кем и непонятно, что при этом чувствовать. То есть получается, что о чем мы говорим, что мы должны наслаждаться едой во время еды и никому не позволять портить нам вот этот момент, потому что едим мы мало. Ну сколько мы едим? Ну максимум 15 минут, да? Даже стараемся медленно кушать, все равно мы едим мало по времени. И мы вот это время должны выключить. То есть выключите, пожалуйста, телефон. Уберите телевизор, все вообще выключите. Попросите людей вокруг, своих родных, близких. Что мы говорим только о еде, что у нас новый, у нас французский подход теперь. Что мы наслаждаемся. И говорите о том, как вы это приготовили, что, какие ингредиенты там были. Говорите о еде, то есть измените культуру свою, да? И когда вы кушаете одна, это становится настоящим оргазмом. И вот теперь для тех девчонок, кто у нас, кто, напишите в чате, кто-нибудь, у кого-нибудь есть возможность кушать одной, и как часто это происходит, если каждый день. И я сейчас вам расскажу вещи, которые вы просто будете внедрять в свою ДНК во время питания. Да, Катя пишет, у меня есть возможность в декрете, да. Светлана пишет, трэш, голова болит, тошнота. Так, сейчас поговорим еще в конце, Свет. Так, я часто ем одна. Отлично, это очень хорошо. У меня есть, но часто нет времени. Угу. Значит, смотрите, нет времени. Нет времени для того, чтобы... У меня нет времени, чтобы заняться сексом. Нет времени, чтобы покайфовать. Нет времени. Всегда еда — это кайф. Настоящий кайф. В видео, где про воду, я рассказываю, я там тру ручки и показываю, как нужно заряжать воду. То есть я реально это показываю, как это делать, да. И также нам нужно заряжать еду. То есть смотрите, мы это будем проходить еще не раз. Я от этого прямо сейчас вас, от вас этого не требую. Но вы должны уже начать проникаться этой темой, чтобы на следующей неделе мы прям ворвемся с вами как следует в энергию пищи, энергию воды. И я от вас требую, чтобы вы начали проникаться этой темой. Каково это заряжать своей информацией воду либо еду? То есть любая еда – это опять-таки состояние атомов. Да, во время еды и до еды. Сейчас расскажу, как это делать. И смотрите, мы состоим, как вы уже видели картинку, аватар и наше сознание. Наш аватар – это атомы. У нас там определенное количество этих атомов, мы из них состоим, да. И расстояние между атомами, вы там читали в табличке, что между самым близлежащим атомом 99 атомов содержится. То есть получается, что мы изнутри, мы пустые. То есть у нас, мы выглядим изнутри так же, как космос. Он с планетами, да, вот эти планеты, они же встречаются очень редко достаточно. Космоса же больше самого пространства. И то же самое у нас получается внутри нас. То есть мы, получается, что изнутри выглядим пустыми. То есть вот это вот все иллюзия, что мы такие плотные. На уровне атомов там в 99 раз больше пустоты, нежели материи. Вот. И что такое эта пустота? И об этом как раз-таки мои танцующие атомы весь марафон. Эта пустота и есть... Эта пустота и есть энергия. И что такое энергия? Кто знает, что такое энергия? Откуда вообще? Что это такое? Что лежит в основе энергии? Напишите мне, что лежит в основе энергии. Импульс. Еще есть какие-то предложения? Божественная искра. Да, электричество тоже имеет роль. Но все-таки что лежит в основе этой энергии? Электричество — это вы правы, да. Это уже пошло от этого. А что все-таки источник? То есть электричество — это уже как бы последствия. Что является источником? Мысли, все правильно. Леночка у нас просто чемпион, best. Конечно, мысли. Мысли создают энергию. То есть получается, что вот вы сами состоите из атомов, которых 99 раз меньше, нежели ваших мыслей. То есть мы состоим из наших мыслей, и наша энергия — это и есть наши мысли, девочки. И получается, что мы, когда у нас есть вот эти мысли позитивные, мы становимся с позитивной энергией. То есть очень все логично, да? И люди негативные, вы их чувствуете. Я знаю, что вы все чувствуете людей негативных, вы видите их, они выглядят особенно. Они ведут себя особенно, да, то есть у них какая-то прям такая туча от них исходит, да, и ты с ними рядом побудешь, и прям, ох, тебе дышать даже трудно становится с такими рядом людьми. Вы знаете прекрасно позитивных людей, люди, у которых преобладают позитивные мысли, у них совершенно другая энергия, она вдохновляющая, она легкая, она красивая, и с ними хочется находиться рядом. Вот, и мы как бы все энергии, но эта энергия формируется мыслями, все правильно, Лен. Наташа, все правильно, это наш внутренний источник. И получается, что мы вот эту вот пищу и воду, мы сами вступаем с ними в контакт. То есть она же тоже состоит, эта вода, которая меняет структуру, я там видео рассказываю, как это все делать. И еда, еда тоже состоит из атомов, тоже имеет свою структуру. И когда мы готовим, мы это будем все с вами в ценностях прокачивать. Для чего мы вообще готовим? Мы готовим для того, чтобы мы получили наслаждение, для того, чтобы мы жили счастливо и долго, да, чтобы нам это принесло питание нашему организму. Когда мы готовим своей семье, о чем мы? Что мы туда вкладываем? Что мы делаем их здоровыми? Что мы делаем их радостными? Что... Это наша любовь. На самом деле я не верю, не понимаю, не то чтобы не верю, я не понимаю, что такое любовь. Вот, все правильно, с едой всегда разговариваю, Света пишет. Я не понимаю, что такое любовь, я понимаю, что такое внимание. То есть, когда мы готовим своим родным или себе, мы внимание уделяем, и это и есть любовь. То есть, мы начинаем любить наших родных через еду. То есть, мы для них что-то делаем, мы свое внимание направляем на что? Например, мы готовим детям своим, да? Мы направляем свое внимание на то, что они это съедят, и это будет для них полезно, они подрастут, они станут умнее, они станут радостнее, красивее. То есть мы вкладываем туда полезные ценности наши, важные для нас. И получается, что мы вкладываем в эту еду любовь. А теперь скажите, пожалуйста, у кого были случаи, когда вы приходили в рестораны или кафе, и вы не могли есть эту еду? То есть такое ощущение, что вроде бы с ней вкусно все, а вот как-то есть не хочется. Или вы приходили в гости, как-то все вкусно, а есть не хочется. То есть как-то вот не хочется есть эту еду. У кого были такие ситуации? Было такое, да, Светлана наша пишет. Было недавно. Девочки, чем осознаннее вы становитесь, тем больше ваша вот чувствительность повышается. И вы чувствуете еду, которая была приготовлена не с благими намерениями, либо вообще просто на автомате. То есть для меня ходить в ресторан — это всегда как бы вот, ну, такой вот вопрос щепетильный, потому что ты идешь в ресторан, ты как бы отдаешь себя полностью энергии этого повара. Он приготовил тебе еду, в каком состоянии он приготовил, что там у него было в голове, непонятно. То есть ты питаешься его информацией. Понимаете, да, что происходит? То есть мы питаемся информацией этих людей, кто приготовил это. Да, все верно, вот пишет Марина, что она заболела недавно после такого ужина, прямо четко поняла, как это работает. То есть получается, что вот почему, вы посмотрите, что в сказках творится, везде почитайте там, что все колдуны и маги всегда пользовались водой, всегда пользовались едой, то есть через пищу – это информация. Вода и еда – это информация. Мы эту информацию вносим в других людей, и мы можем как убивать эту информацию, так и исцелять. Да, тут пишет, недавно день рождения такое было, поэтому мы кушаем дома. Я ела эту еду ради уважения, а потом был упадок сил. Вот, лучше не есть такую еду. Теперь не буду себя мучить, поэтому в негативе, в плохом настроении крайне нежелательно готовить. Все правильно. Нельзя готовить в негативе. И, конечно, мы не будем этого делать. И вот прямо сейчас я еще про это буду говорить на следующем вебинаре. Я покажу себя, даже может быть, сделаю видео, как это делать, чтобы вы сразу это увидели. То есть мы реально будем колдовать с едой. Как это сделать элементарным образом? Это просто, вы даже сейчас можете уже это попробовать. Вообще у нас это задание стоит в следующей неделе, но кто хочет поскорее, я знаю, там у нас Светлана впереди всех, да, хочется попробовать, вы уже можете это сделать. То есть потереть ручки над едой, как будто бы вам холодно, или вы там трете, как будто бы там радуетесь, о, наконец-таки, знаете, как хитрющие девчонки трут ручки, там, довольные такие. Вот, потереть вот так вот ладошки об ладошку, и как следует, и вложить какую-то мысль форму в еду и как бы обернуть своими руками всю эту еду, то есть сделать такой как бы вот круг, знаете, такой вот, как бы вы трете ручки до горячего состояния, а потом раз так и руками, знаете, обводите всю пищу вниз, то есть получается делаете такой круг над ней. И можно это сделать как угодно. Можно просто, вот у меня есть девочка знакомая, я научила ее с этим работать, и она говорит, знаешь, я уже даже руки не тру, я просто, говорит, посылаю глазами, говорит, стреляю туда, говорит, в свои импульсы прям бросаю такие мыслеформы, прям у меня, говорит, прям шариками вылетают прям из моего мозга и прям туда внедряются в пищу. И тоже работает, то есть по-всякому. Вот, и самое главное, что направлять, что эта еда делает для меня. И вот я вам сейчас дам мыслеформы, которые 100% работают, и вы начнете уже получать удовольствие от еды, получать удовольствие от секса, получать удовольствие вообще от того, что вы землянка на планете Земля, что у вас есть прекрасная жизнь, и начнете проникаться кайфом вообще, как вам повезло, что вы живете в этом мире. И вот такие вот мыслеформы на вашу еду, просто вот когда вот садитесь, например, вы кушаете, да, вы садитесь, и перед тем, как сделать кусочек, вы говорите такую фразу, что с каждым кусочком, даете себе такое намерение перед едой, что с каждым кусочком моя жизнь будет все вкуснее. Да? Чувствуете? То есть получается, что с каждым кусочком все, что я ем, да, сейчас, с каждым моим кусочком, моя жизнь будет все становиться вкуснее и вкуснее. Эта вот мыслеформа потрясающая. Она пришла мне в голову, не знаю, года два назад, и может быть, больше. И моя жизнь просто преобразилась, потому что мы кушаем три раза в день. Вы представляете, три раза в день мы можем колдовать. Три раза в день мы можем врываться в наше подсознание, трансформировать его и делать так, как мы хотим. То есть вот это вот основная мысль, заключение вам. И вот с сегодняшнего дня, пожалуйста, попробуйте кушать и давать ей намерение. Так, еще добавить вам намерение, которое мне нравится. Вот это первое, что вы можете сделать на начальном этапе, чтобы моя жизнь была вкуснее. И она разбудит вашего внутреннего ребенка. У нас у каждого есть внутренний ребенок. Все успевайки про это знают уже прекрасно. Внутренний ребенок, который любит наслаждаться жизнью. И, конечно, можно, но почему нельзя? Ты просто трешь ручки, как бы потираешь, над тарелкой проводишь и мысленно это все говоришь. Конечно, дома вслух хорошо говорить. Вот. И на ванну обязательно сделайте это. Потрите ручки и вот туда вот прям вот... Знаете, как когда вы трете ручки ладошка об ладошку, такое ощущение, что вот внутри должно появиться, что такой прям там реальный шарик. Вот знаете, как помните, как мы колечко играли в детстве, да? У нас там типа колечко было вот в ладошках, помните? Вот такое же ощущение. То есть вы трете ладошку об ладошку, думайте про эту мысль. Если вы дома одна, говорите это вслух. И как бы раз, так и замираете. То есть мы трём, раз, замерли, да? И вот, вот это вот состояние внутри прям появилось, вот это колечко. Колечко — это шарик такой, мыслеформу. Мы его прям кидаем. Мы его кидаем либо в воду, либо в еду, либо в ванную, куда угодно. И таким образом у нас наша жизнь три раза в день, если вы будете это делать, то вы просто через две недели вы не узнаете свою жизнь. Представляете, с каждым кусочком моя жизнь будет все вкуснее и вкуснее. Это же какой кайф начнется в вашей жизни. И когда вы кушаете, теперь вы осознаете, что все ваше. Весь ваш процесс приносит удовольствие всей планете, да, то есть там какая-то планета вас отправила на разведку. Я очень большая фантазерка, и я обожаю просто подключать свою лимбическую систему мозга, которой нашему мозгу все равно, мы это придумали, это есть по-настоящему, вообще все равно. Поэтому я за воображение, за то, чтобы менять восприятие с помощью фантазии. И вот если вы представите, что вас отправили на планету Земля, ну, всего лишь на неделю, это прекрасное вообще задание, и вы должны за неделю побыть в этом аватаре, рассказать вообще, что такое оргазм на кухне, что такое вообще вкус яблока. Вы должны все это рассказать. И вы должны прочувствовать, да, то есть максимально передать вкусы. Мы, значит, внимание увеличиваем ко всему. Вот, сейчас я вам скажу еще, какие мне мыслеформы нравятся. Так. С каждым кусочком я, как женщина, становлюсь все вкуснее и аппетитнее. Как вам это? Да? То есть на воду я предлагаю на видео, я излучаю любовь и секс, говорить почаще на воду. То есть когда женщина чувствует себя сексуальной, когда женщина чувствует себя желанной, она однозначно счастлива, потому что у нее вырабатывается огромное количество окситоцина. Это гормон счастья. И чем больше у нас окситоцина, тем как бы счастливее мы, женщины. И вся моя программа марафона, она нацелена на то, чтобы мы стали счастливыми женщинами, сексуально удовлетворенными внутри. Это даже вот так можно сказать. То есть мы постоянно чувствуем секс. Каждая наша клеточка излучает любовь и секс. То есть мы чувствуем себя желанными, у нас электричество проходит, сексуальность, она повсюду, она в жизни, она в финансах, она в здоровье, она в семье. Сексуальность — это энергия, харизма, это потрясающее электричество, которое есть. И если вы будете давать на воду такие мыслеформы, как «я излучаю любовь и секс», очень быстро все завертится. Вы увидите, что будут происходить интересные события в вашей жизни. И по поводу еды. С каждым кусочком я становлюсь, я как женщина, да, то есть женщина во мне или я, просто становлюсь все сексуальнее, все аппетитнее. И посмотрите потом на реакцию мужа, на реакцию соседей. Посмотрите, потом вам сразу понравится, как вы, ну, представляете, что ваше состояние, да, то есть этих атомов, их 99 раз меньше вашей плотной материи, нежели ваших мыслей и энергии, если вы постоянно забиваете свою энергию вот такими мыслеформами, что ваша жизнь становится вкусной, что вы излучаете любовь, излучаете секс, то у вас начинает просто ваша энергия, она вот просто она начинает на другом уровне функционировать, и она становится, правда, сексуальной. То есть в этом мире, я на самом деле пишу там в марафоне, что там всякие разные энергии есть, психическая, умственная, но между нами, девочками, это просто чистый какой-то такой, вы знаете, какой-то фокус такой, маркетинговый фокус, что на самом деле нет никаких вид энергии, есть только одна энергия, и она сексуальная, она творческая энергия. У меня очень много творческой энергии. Когда у меня появляется мужчина, партнер постоянный, то я, соответственно, поменьше творчеством занимаюсь, потому что секса, на секса тоже уходит очень много энергии. И получается, как бы, что творческая сексуальная энергия — это одна и та же. Все знают, художники, что если заниматься сексом каждый день, ничего не сотворишь. Поэтому мы, художники, устраиваем аскезы такие, знаете, там, недельку воздержись от секса, зато создай шедевр. То есть вот так это происходит. Но энергия, она одна, творческая и сексуальная. Через сколько будет результат, если постоянно это делать, Виктория спрашивает. Через неделю, может быть, уже завтра. Я не знаю, насколько высока сейчас твоя энергия. Все зависит от твоего уровня энергии сейчас. Если ты сейчас в убытке находишься, то есть ты как бы еле ползаешь, сил нету, то уйдет побольше времени. Если ты себя нормально чувствуешь, бодра, полна сил, то очень быстро все получится. Энергия — это деньги в нашем мире. Вот, и получается, вот следующая фраза, тут у меня что-то еще записано, сейчас я посмотрю. Моя жизнь становится такой же сладкой, как мой десерт. Как вам это? Красиво, да, звучит? Вот. Еда дарит мне энергию, легкость и красоту. Мне приносит эта еда удовольствие, и таким же сплошным удовольствием становится моя жизнь. Но это как бы вот все вот про это. Сейчас на первой неделе мы начинаем проникаться едой, и мы потихонечку будем нашего внутреннего ребенка на процессе еды. Вот это вот моя просьба к вам. То есть мы должны будем помедленнее еще раз сказать, да? Сейчас еще раз я прочитаю, даже записала вот их. С каждым кусочком моя жизнь становится все вкуснее. Вторая фраза. С каждым кусочком я, как женщина, становлюсь все вкуснее и аппетитнее. Моя жизнь становится такой же сладкой, как мой десерт. Сразу можете свои варианты, это просто толчок. Представляете, ваши дети с каждым кусочком становятся все здоровее, мудрее, умнее и любят вас больше, как маму. С каждым кусочком моя жизнь становится такой же сладкой, как мой десерт. Так, еда дарит мне энергию, легкость, красоту, да? Еда приносит мне, как приносит еда это удовольствие, так и вся моя жизнь приносит мне сплошное удовольствие. То есть мы соединяем, да? Или я еще люблю такие, в последнее время я люблю такие мыслеформы, как «пока я ем», вот «пока я это делаю», да, в мою жизнь вливаются потрясающие чудесные события. Тоже здорово идет. Я излучаю энергию Вселенной. Ну, ты знаешь, энергию Вселенной — это как бы... А что там в этой Вселенной-то? Лучше, это же ты Вселенная, понимаешь? Ты сама для себя богиня Вселенной. Поэтому какую конкретно ты хочешь энергию излучать? Энергию источника, творческую энергию, значит, назови ее так. Откуда берутся мысли? Да, конечно же, есть исследования в этой области. У меня даже есть и сказка для детей, откуда берутся мысли. Я сияю от любви, здорово. То есть, смотрите, мысли, Леночка, мысли у нас всегда берутся с разных пластов бытия. То есть, получается, и мысли, они... Вот у меня есть сказка про мальчика, вы тоже будете проходить эту систему, очень крутая система, когда ты понимаешь, что эта мысль тебе не принадлежит и никогда не принадлежала, когда ты все эти установки, все эти, короче, перелопачиваешь в своей голове, избавляешься от многих. В общем, у меня есть история про мальчика, про маленького мальчика, и, ну, сказка для детей. Я пишу сказки для детей, которые повышают осознанность. У меня не проходит ни дня без сказок. Я со своей Лилу общаюсь так, со своей Зонькой, вырастила ее на сказках. Каждый день я придумываю какую-то новую сказку. Особо классные сказки, я их записываю. Вот. И, в общем, есть такая сказка. Ой, Катя, спасибо тебе большое, мне очень приятно. Катя говорит, что у меня приятный голос. Спасибо большое. Мой голос приятный, потому что я его сделала приятным однажды. Я подключила к нему сексуальные чакры. Я вас научу это тоже делать, это все должны делать. У нас у всех должны быть приятные, молодые, красивые голоса. На самом деле голос — это показатель вообще твоего внутреннего возраста. Вот, и он очень быстро корректируется. По поводу сказки хотела рассказать быстренько, что жил-был мальчик, и, в общем, он начал изучать, откуда вообще эти мысли приходят, куда они уходят, и, в общем, он обнаружил, что это целые такие тучки, которые ходят по всей планете, и у этих тучек есть там мама-тучка. Вот, и он следовал за ними и увидел, что оказывается, что вот эти вот мысли негативные, которые появляются, мы не обязаны верить, что они наши, не обязаны воспринимать мир через эти тучки, то есть надевать на себе на голову эту тучку и смотреть через эту тучку на весь мир. Мы не обязаны этого делать, но нам можно так делать, если мы хотим пострадать. То есть я верю только в единственный закон всей Вселенной, это закон притяжения. Мы всегда притягиваем, я отвечаю на твой вопрос про мысли, Лен, что это закон притяжения. То есть, вот смотрите, вот сейчас вы притянули к себе меня, а я притянула вас к себе. То есть я хотела поделиться знаниями своими, которые у меня накопились, многолетние всякие знания, просто от которых я взрываюсь, да, можно сказать. И у меня уже все тут вокруг помолодели, похудели, и вообще, короче, весь район тут красивый ходит, сексуальный. Я переместилась на онлайн, да, и теперь я это делаю с вами, и кто-то из вас живет даже на Дальнем Востоке, да. То есть я вас притянула к себе своими мыслями, я хотела отдавать своими ценностями, я хотела делиться знаниями, хотела быть наставником, хотела делать это на масштабе, и я к этому иду, и вот вы подтверждаете это, что у меня это получается. Вот, и вы также притянули вот эти знания себе. То есть вы дали себе намерение, что я-то хочу-то вообще-то помолодеть, постройнеть, хочу как-то вот быть лучшей версией себя, да? И вы стали об этом думать интенсивно, и вы это притянули. То есть мы всегда притягиваем то, о чем мы, что мы пускаем. То есть мы начинаем приглашать это в свою жизнь. И когда люди находятся в полной жопе, да, по-другому не скажешь, я тоже с ней сама была. То есть это, как бы, считай, нормальное состояние для человека, иногда оказывается в полной жопе, потому что ты понимаешь, что ты эту жопу притянул. Вот, и ты понимаешь, что действительно потом, когда ты уже в ней находишься, в яме сидишь, тебе, конечно, не придет это в голову об этом размышлять, потому что там ты начинаешь всех обвинять, и все плохие, один ты хороший. Вот, но как только человека повышается осознанность, из этой ямы он выходит, начинает выходить, он сразу понимает, что он сам ее, в принципе, притянул там. Потому что вот так-то он об этом думал, а так-то вот могут происходить всякие разные события. Мы всегда определяем, как мы это воспринимаем, как мы вообще, что мы об этом думаем. Мы можем посмотреть на одно и то же событие совершенно разными восприятиями. Вот, допустим, у меня сегодня же была ситуация с вами в группе. Не помню, кто из девочек неправильно считал мою карточку. Там было две карточки. Одна самодиагностика аватара, а другая карточка антипаразитная схема. И девочка из одной части перегнала факт в другую карточку. То есть там пишется такой факт, что седина. Да? Когда есть седина, это значит, что у нас уже гормональный уровень как-то не так работает, надо его поправлять, чтобы седины не было. Вот. А девочка подумала, что это признак признак паразитов в организме. И пишет как бы об этом. То есть, а я нигде не писала, что это признак паразитов седина, что это... Я даже думаю, о господи, что я, как я могла такое написать? Это же бред. Седина не может быть признаком паразитов. Вот. И я пошла, проверила, и действительно, я ничего такого не писала. И получается, что у девочки было искаженное восприятие. То есть, она посмотрела одну картинку, другую, и просто картинки наложились, у нее раз, так и микс появился в голове. И сложилось неправильное восприятие, то есть я такого не давала, да, то есть невнимательность получилась, невнимательность породила искаженное восприятие. Вот то же самое у нас у всех, то есть я, допустим, воспринимаю что-то одним способом, вы другим, каждый из нас все по-разному. И вот, вот это вот очень важно соблюдать вот, как можно больше адекватность, да, восприятия. То есть, и у вас матрицы, я уже говорила, что все успевайки, которые пришли и подтягиваются, вот к нам потянулись несколько человек не успеваек, и что самое интересное, матрица как у успеваек. То есть у вас у всех очень рациональный мозг, очень... Вы любите все по полочкам раскладывать, все девчонки, которые со мной сейчас разговаривают, любите ясность во всем и... Вы притягиваете эту ясность, вы притягиваете все эти полочки, то есть все у вас хорошо. Так, девчонки, какие вопросы? И, наверное, уже перестанем мучить. Представляете, девочки, которых не было на нашем вебинаре, они открывают запись, а там 2 часа. Вот сейчас 1:53. Я бы просто в шоке была от такой записи. Боже, мне надо это прослушать. Давайте, наверное, прощаться. Если есть какие-то вопросы, задавайте сейчас. И дальше переходим опять в наш телеграм-чат. Вероника, спасибо тебе тоже за то, что ты была здесь с нами, за то, что ты доверилась мне. Вопрос по поводу еды. Та-да-да-да, не убегай, куда ты убегаешь? Почему нужно пить как максимум за 20 минут до еды? Почему нельзя непосредственно перед едой? Угу. Я вижу, что Маша не читает карточек и материалов. Машенька, там написано, почему. Из-за ферментов. Их нельзя разбавлять водой. Надо, чтобы они работали четко. И когда мы их разбавляем водой, они просто с ума там сходят, бедные. Ой, Оксана, мне так приятно. Оксана говорит, что может меня слушать часами. Это прям очень... Улыбка с лица не сходит. Замечательно. Вы почувствовали мое электричество. Я вам сейчас интенсивно его передавала. На самом деле я это делаю энергетически. Постоянно передаю вам свои импульсы. Вы их чувствуете. Отдала мужу на распечатку. Хочу меню. Все. Мы с Мариночкой и Керой врываемся в меню. С завтрашнего дня начнете уже что-то получать. Время пролетело за приятной беседой, Светлана пишет. Спасибо большое, Светочка. Девочки, большое вам спасибо за то, что вы просто есть. Дарьяш, большое тебе спасибо за вас, что у меня есть возможность выразить что-то у себя изнутри. Так, ой, можно вопрос? Такая штука, как тростниковый сахар? Это зло или можно? Натуральный? Дело в том, что, девочки, у вас там есть во второй части яды и заменители. Там все про сахар пишется. Тростниковый сахар не поддерживаю. Поддерживаю кокосовый, я там обо всем пишу. Катя, очень понравился вебинар. Спасибо тебе, Оливия. Спасибо тебе, Катя, тоже большое за доверие твое. Так, муж привез из Индии пару кило, вычитал много полезностей. Ну, если он настоящий, то ешьте его. Просто тростниковый чаще всего подделывают. А, пальмовый, да, я поддерживаю. Пальмовый отличный сахар. Обязательно. Это пальмовые прекрасные. Масло, кстати, тоже неплохое. Так, ну просто чаще его подделывают. Спасибо, Оливия. Интересно, с сегодняшнего дня колдую над едой. Отлично. Колдуйте, потому что вы богини. Мы все обязаны колдовать. У нас есть матка, девочки. Мы женщины, силы все. И когда мы готовим, мы просто можем... Если бы все девчонки сейчас собрались на марафоне со всей планеты, все девчонки, которые существуют в этом мире, и они бы научились колдовать над едой и над водой. Вот именно колдовать в хорошем смысле этого слова, конечно же, потому что не кармическое колдовство. Когда мы вносим негативную информацию, это нам все возвращается. Вот, позитивное тоже возвращается, закон притяжения. Поэтому, если бы я собрала сейчас всех девчонок на планете, то у нас, клянусь, с завтрашнего дня у нас не было бы никаких войн вообще, потому что никаких убийств, потому что все девчонки бы просто держали бы гармонию с помощью еды и пищи своим мужчинам. Они бы это все пили, ели, а у мужчин просто шансов нету. Женщина, потому что у нее есть матка, мы действуем на них как радиостанция, знаете. То есть, получается, мы как бы мы им сигнализируем все время информацию, несет все время женщина, они подхватывают ее. То есть они приемщики, да, они нас ловят, а мы излучаем. Поэтому если каждая женщина будет излучать счастье, а это и есть наша сексуальность во всем, и это не значит вступать, вы потом еще в дальнейших вебинарах до конца проникнетесь этой темой, сексуальность — это не значит вступать в постоянный секс, это не значит постоянно заниматься сексом, хотя это тоже очень приятно. И дельфины это делают постоянно. Я, кстати, очень люблю дельфинов, я ими очарована, они постоянно занимаются сексом, они постоянно кушают в больших количествах, рыбу лопают, они танцуют, они поют, шикарные создания, я с них беру пример. Вот. И вы потом проникнете, что это все имеет место быть, и силы, ваши мужья, мужчины, вокруг вас люди станут такими, какими вы хотите их видеть. Дети будут делать то, что вы хотите, и станут, вырастут такими, какими вы хотите, потому что вы каждый день их кормите своей энергией. Так. Ты знаешь, я тоже пальмовое масло боюсь очень сильно. Хоть про него много полезного пишут, как и много неполезного, но есть исследования реально, где показано, что пальмовое масло очень даже неплохое, но я реально его боюсь, я его не люблю. Вот, поэтому про него ничего не будет. Так, перепутала, не трясет. Все тогда. Когда будет вторая часть инфо... Вторая часть, подождите, вторая часть у вас уже должна открыться, девочки. Она у вас уже должна открыться, и я посмотрю сейчас по процентам, что происходит. Там задание должно было быть, и потом она открывается. Вот, Ника, если что, напишите все в чате, девочки. Сейчас я тогда в техподдержку спрошу про этот вопрос. Так, все, девочки, прощаюсь с вами. Спасибо вам большое. Встретимся в чате, и следующий вебинар у нас будет в четверг, потому что на следующей неделе я буду занята, во вторник договорилась еще месяц назад, не могу перенести, поэтому следующий вебинар у нас будет в четверг, и вот сейчас ровно 59 секунд, 59 минут 52 секунды, и я на этом выключаю аудио и всем пришлю запись. Пока. Всем пока, счастливо.